Знания об огненном доме не принесли покоя. Мысли о нем вертелись в голове Платона, воспоминания вспыхивали апельсиновым и желто-алым сиянием с голубым оттенком, но постепенно становились малиновыми, нестерпимо яркими, и растекались по мрамору, устремляясь в синее небо. Пламя пожирало всю планету, видимую откуда-то сверху. Платон в испуге проснулся, потер ладонями глаза и обнаружил, что его лицо стало мокрым от пота. Его руки еще дрожали. «Вездесущий Боже!» — пробормотал он, и в его горле запершило от пепла и дыма, как будто он и в самом деле побывал среди пожарища. Осторожно потянувшись к столу, он налил в стакан воды. Осушив его, Платон сбросил ноги с ложа и сел. Был ли это сон или предвидение? Что он переживал? Отражение своих опасений или будущее? Как он мог узнать об этом без Бахдара? Его голова гудела, и он выпил еще стакан воды, порывисто, слишком быстро, пытаясь избавиться от боли в висках и лбу. Боль утихла, стала пульсирующей, когда Платон сел в темноте комнаты и огляделся, пытаясь определить, где находится и который теперь час. Ему снилось, как он вылетает из хаоса и обнаруживает вместо Чо руины. Его охватило смятение. Стенки боевого корабля почти совсем истончились. Реальность изменилась так, как бывало во время межпространственного прыжка, но казалась такой ясной, такой реальной. Он спал без снов с тех пор, как его Бахдар оказался у Ренда. На мгновение он страстно пожелал вернуть его, ощутить внутри, там, где и было ему место. Платон поставил стакан на поднос и пронаблюдал, как он исчез под захлопнувшимся люком. Император мог потребовать себе стакан воды в любое время дня и ночи, но не мог повелевать Бахдаром. Он снова лег, но сон не возвращался. Дыхание было по-прежнему учащенным, кровь упруго толкалась в венах. Платон встал и оделся, выбрав легкую неформенную одежду, ибо дворец наполнила жара летней ночи, и вышел из комнаты. Он больше не мог пренебрегать предупреждениями своей натуры. Отцом его стал кто-то из огненного дома. Его ДНК оказалась сильнее материнской и уничтожала все сходство Платона с Чоя из Звездного дома. «Если вспомнить об этом», — печально подумал Платон, горько скривив губы, то даже хорошо, что он лишился Бахдара. Судя по немногочисленным сведениям о прошлом огненного дома, его потомки были сумасбродными и опасными. Их дар не был достоин спасения, хотя они, вероятно, заложили основу всей жизни Чоя, унаследовавших сверхъестественные способности. Что касается земного дома, скрывавшего Чоя из огненного дома, переживших геноцид, там были заинтересованы только в укреплении способностей своего дома, тайно манипулировали генетическими кодами. Платон споткнулся на ровном полу коридора, оперся рукой о стену и почувствовал, как яростно колотится сердце. Земной дом. Неудивительно, что они уже трижды пытались убить его. Они-то знали, кто такой Платон. Они знали обо всем с самого начала. Платон не понимал, каковы их мотивы, знал только, что они хотят его смерти. А теперь все стало ясным. Они знали его происхождение. Они нанимали убийц не потому, что опасались за свои тайны. Они сделали это, потому что Платон, венец их планов и замыслов, оказался вне их досягаемости. Он стал наследником престола, перейдя дорогу Ариату, не заплатив долга, не поклявшись ни в чем, не признавая генетического родства, не позволяя управлять собой. Платон выпрямился в полумраке коридора. Должно быть, Чоя земного дома взволновались еще с тех пор, как он стал Тизаром, когда внезапно он вышел из-под их влияния, взлетев на такую высоту, что с ним стало трудно тягаться. Окончательно все решилось во время двухдневной войны. Но теперь Платон понимал, они не хотят и не могут остановиться. Земной дом будет угрожать ему, пока считает, что лучший выход — уничтожить собственное творение, существование которого они теперь боялись сильнее всего. Но почему? Почему и земной, и небесный, и звездный дома так боятся огненного? Теперь вся сила у Ренда. И если кто-нибудь узнает о тайне, его друг станет удобной мишенью. Палатон должен был сделать все, чтобы вернуть себе силу, понять ее скрытые возможности, пока Рент не начал пользоваться ими и пока соглашается их лишиться. Древний архив, спрятанный под храмом Сету, уничтожен. Но Палатон был уверен, хранящиеся в нем документы не пропали. Несомненно, сделанное дедом причисление Палатона к рангу Тизаров спасло ему жизнь. Ему надо найти способ защитить Ренда. Но он чувствовал себя так, как будто еще зеленым курсантом впервые оказался в хаосе, следуя за наставником, когда завесы лабиринтов внезапно разошлись, и ему открылось сияние истины, которую ничто было не в силах изменить или умолить. Будущее казалось совершенно ясным. Теперь, впервые в жизни, Палатон мог действовать согласно своей судьбе. Юрана проснулась, когда дверь в ее комнату с шуршанием открылась. Шаги к постели были неуверенными, и она села, потянувшись за инфорсером, не представляя себе, кто мог иметь глупость нарушить поле у двери ее комнаты, не вызвав сигнала. Она слегка расслабилась, вспомнив, что только единственный Чоя мог это сделать. Она еще не привыкла к темноте, но сразу же узнала голоса нежданного гостя. «Не могу заснуть», — сказал Палатон. «И я тоже», — улыбнулась Юрана, чувствуя, как легкая дрожь голосов выдает ее ложь. Он присел на постель, и она легла на спину, в уютное гнездо, где проснулась. Он излучал тепло и силу, и она обнаружила, что возбуждается без единого прикосновения. Но в нем чувствовалась странная пустота, явно чего-то не хватало. Она не ощущала Бахдара и поняла, что Палатон утомлен и измучен, ждет ее утешения и помощи, а не только удовлетворения. Должно быть, защита Ренда и в самом деле отнимала у него много сил. Юрана могла бы помочь ему, временно, и охотно сделала бы это. Но Палатон ни о чем не просил. Она протянула руку, и Палатон крепко сжал ее, поднеся к губам. «Кажется, я знаю, чем утешить тебя», — заметила она. «Я пришел не за утешением». Юрана рассмеялась, и этот смех был возбужденным и прерывистым, выказывая ее настроение. Он приглушил ее смех губами, жадными и нежными, страстными и обещающими, и она подалась ближе в его руках. Она не знала, когда он разбудил ее, но молилась, чтобы им досталась вся ночь, и чтобы эта ночь длилась вечно. В другой комнате, неподалеку от них, Рент внезапно проснулся, чувствуя, что подложенная под щек рука онемела, а спина затекла. Поморгав, он понял, где находится. Сидя в кресле возле ложа Риндалана, он, по-видимому, задремал. Свет в комнате был приглушен, приборы отключены, кроме некоторых, продолжающих необходимую работу всю ночь. Он потряс рукой, чувствуя, как вместе с покалыванием в ней восстанавливается кровообращение, и нагнулся, разминая затекшую спину. За обедом Палатон говорил совсем немного, и Рент ощущал, как он подавлен своими мыслями. Потеря Риндалана в качестве советника оказалась тяжелым ударом. А когда Палатон отправился проведать деда, Рент остался в полном одиночестве. Он пришел сюда, стремясь хотя бы быть поближе к Ринди. Котивар сидел у ложа больного только когда хотел, чтобы его бдение заметили. Рент приходил сюда все чаще и обнаруживал, что у больного дежурят только врачи. Рент поднялся и подошел к прилату. Он мельком взглянул на экраны, чтобы убедиться, что не нарушил поле, но, казалось, его присутствие ничего не изменило. Экраны отражали только состояние Ринди. Рент взглянул на старого Чоя. Его щеки казались еще более впалыми. Поблекли ли его бледно-голубые глаза? Редкие каштановые пряди волос стали тоньше, приобрели цвет соли с перцем. Красил ли прилад когда-нибудь волосы? Рент не знал, прибегают ли Чоя к подобному обману. Они не боялись старости, это он уже давно понял, но также знал, что Чоя ревностно относится к своим способностям и положению. Спутанная прядь волос протянулась через щеку прилата, задевая губы, высохшие, несмотря на обильные внутривенные вливания. Рент потянулся и осторожно убрал волосы с губ Риндалана. В полумраке от их прикосновения вспыхнула голубая искра. Еле заметный блеск. Рент отдернул руку, не чувствуя разряда и удивляясь, что бы это могло быть. Платон говорил, что Бахдар всегда отзывается на Бахдар. Рент взглянул на приборы, не увидел никаких изменений и беспокойно пожал плечами. Вся сила Риндалана должна быть сейчас запрятана в глубине его иссохшего тела. Платон также говорил, что ни один Чоя не умеет лечить с помощью Бахдара. Им доступно только естественное исцеление плоти с помощью лекарств. Рент с трудом поверил этому, но будь это иначе, целители давно бы уже подняли прилата на ноги. Рент смотрел на него, сдерживая дыхание и не решаясь потревожить Чоя. Ренду не следовало сейчас быть здесь, если он беспокоился о друге. Чоя делали все, что могли, и этого было достаточно, думал Рент, глядя на ложе, в котором покоился Ринди. Однако они никогда не пытались обратиться к его Бахдару. Никогда не пытались пробудить его дар и помочь ему исцелиться. Почему? Сила отзывается на силу. Рент склонился над ложем и облизнул пересохшие губы. В комнате было суше, чем обычно. Врачи боялись размножения бактерий и вирусов, и иногда это причиняло большие неудобства. Он протянул руки ладонями вниз, вспомнил о том, как искал свечи с закрытыми глазами в темной комнате, и напрягся. Его пальцы пронзила почти неприметная дрожь, но он продолжал вытягивать руки, очерчивая ими силуэт Ринди под стерильной простыней, не прикасаясь, но поводя ладонями достаточно близко, чтобы ощутить тепло. От головы он повел их вниз, замечая короткие толчки, как будто Ринди пытался пробить внешнюю скорлупу, вырваться наружу, бороться с ним. Дойдя до ступней прилата, Рент остановился, чувствуя, как капля пота катится по его носу, и только тут заметил, как напряглись от усилий мышцы его шеи и рук, а пот покрыл все лицо. Это было гораздо труднее, чем разыскать вслепую зажженную свечу, и поиск утомил его. Рент быстро заморгал. Капли пота блестели на кончиках его ресниц. Их будто оросил летний дождь. Рент не был уверен в том, что делает, но не мог остановиться. Вновь проводя руками от ступней Ринди вверх к голове, он видел, как под руками вспыхивает голубое сияние. Оно плясало по простыне, оживляясь под его пальцами, ладонями, запястьями. Что-то внутри Риндалана отвечало ему. Рент запрокинул голову, ощущая, как ручейки пота скатываются по волосам и спине, слыша их шлепки о пол. Это был действительно дождь. А под ладонями у него вспыхивали молнии. Там, где он провел руками, остался блестящий голубой след. Рент пригляделся, заметив, что своими очертаниями след повторяет нервную систему неподвижного — тело Ринди. Что случилось? Неужели его усилия пробудили настоящий приток энергии в тело другого? Рент обнаружил, что его движения замедляются. Воздух вокруг сгустился, затем приобрел почти цементную твердость. И Рент с трудом разводил его руками. Они весили не меньше нескольких тонн, дрожали, оставаясь вытянутыми, и, казалось, от тяжести разойдутся его плечевые суставы. Он хрипло вздохнул, заставляя себя продолжить работу. Что он делал? Давал жизнь или отнимал ее? Помогал он Ринди или убивал его? Рент ничего не знал, ничего не понимал, но чувствовал, как собственные действия захватывают его, приковывая к ложу Риндалана. Он почти ничего не видел. Его глаза заливал пот, в горле пересохло, легкие горели, как от едкого дыма, а каждая кость мучительно болела по мере продвижения вдоль тела Чоя. Однако голубые искры продолжали вспыхивать ровнее, распространяя устойчивый свет, прослеживая тонкую паутину нервов, сбегаясь и расходясь, очерчивая незадетые участки, которые еще не были исцелены или освобождены. Рент не понимал, что именно он делает. Он остановился у широкой груди Чоя. Его руки неудержимо тряслись, а капли пота стали розовыми. Пот смешался с кровью. Рент никогда прежде не слышал ни о чем подобном, но не мог остановиться, пока не дошел до гребня Риндалана. Прикусив губу, он помолился, чтобы у него хватило сил. Руки немного успокоились, но это казалось неважным, ибо маленькие молнии жизни и Бахдара отзывались на его призыв. И внезапно, едва Рент поднялся вверх по груди, сопротивление кончилось. Рент испустил прерывистый вздох и осторожно провел ладонями над спокойным лицом Ринди. И когда больше не мог выдерживать их тяжесть, уронил руки на роговой гребень Чоя, обнаружив, что дышит так, как будто одним махом пробежал марафонскую дистанцию. Его одежда промокла насквозь. Он чувствовал свой запах, но пахло совсем не потом, а цветами. Да, розами. И этот запах напомнил ему о матери и доме. Запах распространялся по комнате, и Рент не мог понять, то ли он существовал прежде, то ли материализовался из его памяти. Тонкая разветвленная паутина нервов засияла сильнее и исчезла. Рент закрыл глаза, боясь, что убил друга. Он прислушивался к сигналам приборов, напрягая все оставшиеся силы. Риндалан потянулся и схватил его за запястье. Рент с криком подпрыгнул, но прилад держал его не слишком крепко и смотрел ему в лицо, открыв усталые голубые глаза. «Наркотики», — проговорил Риндалан, — «в воде. Пусть они не дают мне воду». В комнате завыла сирена. Йорана одевалась быстро, смущенными и неловкими движениями. Но Палатон только рассмеялся, увидев в дверях посыльного, разыскивающего его. «Если нас обнаружили, — сказал он, — то, по крайней мере, не без пользы». Он очнулся? «Да, так она сказала». Из всех врачей дворца Палатону больше всех нравилась Ниневер, сообщившая им эту новость. Когда-то Ниневер помогла Ренду и, несмотря на ксенофобию, отнеслась к нему с участием. И теперь, когда из комнаты Ринги раздался сигнал тревоги, она обратилась именно к Палатону. Он мог бы дать ей более убедительные ответы, чем кто-либо другой. Он оделся, хотя и не стал тратить времени на возню с гривой. Наклонившись, он поцеловал Йорану в лоб. «Иди», — сказала она, — «я догоню». Двери закрылись за Палатоном, не успела она договорить. Взяв ботинки, Йорана со вздохом надела их. В конце концов, какое-то время им удалось побыть вместе. А Риндалан наконец-то очнулся. Рент стоял, завернувшись в легкое одеяло. Он выглядел, как только что откачанный утопленник. Палатон окинул его удивленным взглядом, но тут из полутьмы выступила Ниневер. Ее одежда была в беспорядке. Серебристые волосы растрепались по плечам, а грузное тело, казалось, заполнило собой всю комнату. Она вынула из кармана сканер, взглянула на него и сказала. «Он снова спит, но показания подтверждают, что это только легкий сон. Могу с уверенностью сказать, он вышел из коматозного состояния». Палатон взглянул поверх ее плеча на зеленоватый экран с изломанной блестящей линией. «Сердце». Ниневер повернулась на одном каблуке, странно легким для ее массивного тела движением. Казалось, она усмехается. «Нет, след Бахдара. Старый Ринди держится молодцом, это хороший признак. С самого начала мы обращали мало внимания на эти показания. Мы думали, боялись, что повреждение мозга вызовет слишком большие осложнения». Она сжала губы. «С ним был Рент». «Рент?» Бирюзовые глаза человека устремились на Палатона, устало и радостно. Казалось, он зябнет, несмотря на тепло в комнате. «Что случилось?» Ниневер ответила. Он сказал, что проснулся от сильного пота и увидел, что Ринди пытается сесть. «Судя по показаниям приборов, мы имеем дело со спонтанным усилением всей жизнедеятельности. Редкое, но вполне возможное явление для такого Чоя, как Риндалан». Рент великодушно улыбнулся за плечом Чоя, но промолчал. Палатон постарался не выдать свою тревогу. Он повернулся к врачу. «Как он сейчас?» «Ему предстоит еще долгое выздоровление. Нас беспокоит скопление мокроты в легких, функции почек и печени. Она была особенно повреждена при одном из ударов. И, откровенно говоря, радоваться пока еще рано. Но теперь, когда пациент в сознании и в состоянии помочь нам, можно надеяться на лучшее. Палатон подошел к постели старого Чоя, протянул руку и осторожно коснулся костлявого плеча. Он страшно похудел. Да, все системы функционировали не слишком хорошо. Мы считали, что лучше потерять вес, чем перегружать их, и старались только поддержать равновесие. Хорошо. Дверь открылась, и в комнату шагнула Йорана. Палатону не надо было оборачиваться, чтобы ощутить слабый запах любви и ее тела. Он сжал пальцы на плече Риндалана. «Продолжайте извещать меня, как идут у него дела». «Само собой», — насмешливо отозвалась врач и ехидно добавила. «Если только будем знать, где вас найти». Йорана шумно вздохнула. Палатон обернулся и обнаружил, что она уставилась в пол. Ее мундир идеально обрисовывал фигуру. Грива была тщательно расчесана, а на лице играл румянец, которого нельзя было достичь никакой косметикой. Она буквально пылала. С другой стороны, человек выглядел подавленным. Рен шевелился в своем одеяле. Палатон оставил Ринди и подошел к нему. «Ночь выдалась трудной», — заметил он. «Тебе будет лучше лечь в постель». Рен потянулся к нему и прошептал. «Позови Йорану». И тут же выпрямился. Эти слова насторожили Палатона. Мгновение он размышлял, потом жестом подозвал Йорану и вместе с Рэндом вышел из комнаты старого прилата. Палатон остановил Йорану в коридоре, сжав ее локоть. «Закрой нас». «Здесь?» «Только не говори, что не можешь. Нам надо поговорить». Она была одета в полную форму, и некоторые из приборов на ее поясе могли творить маленькие чудеса. Йорана недоверчиво взглянула на вспотевшего Рэнда и коснулась пальцами пояса, создавая вокруг них непроницаемое поле. «Готово, но...» «Я знаю об ограничениях», — ответил Палатон. Он притянул поближе Рэнда, и все трое оказались буквально спрессованными на окруженном полем пятачке. Йорана покраснела еще гуще. «Что это значит?» «Я был там, когда Ринди очнулся», — сказал Рэнд и кашлянул, будто смутившись. Он сказал, что ему подсыпают наркотики в воду. «Что?» Палатон с Йораной произнесли это в один голос. «Это все, что он сказал. Каким-то образом его Бахдар был блокирован». «Палатон», — встревоженно перебила Йорана, — «что он знает о Бахдаре?» «Я слышал, как врач упомянул о нем», — торопливо объяснил Рент. «И что бы это ни было, его блокировали. Он как раз пытался освободиться, когда я проснулся». Все приборы молчали, я стоял рядом и не знал, что случилось. Рен замолчал, и Палатон почувствовал, что он осторожно подбирает слова. А затем появились голубые вспышки. «Голубые вспышки?» — вновь хором произнесли Йорана и Палатон. «Да, вокруг его тела. Я совсем взмок, и когда он проснулся, то схватил меня за руку. Он не узнал меня, но успел сказать, что его одурманивают». Йорана перевела глаза на Палатона. «Наркотик, блокирующий Бахдар? Никогда не слышала о таком». Лицо Палатона помрачнело. «Мерзость, если только он существует. Кому из врачей ты доверяешь?» «Ниновер». «Я тоже. Она очень внимательна. Пусть продолжает наблюдение, пока мы не выясним, что происходит. Ты закончил, Рент?» Человек кивнул. Палатон отступил за границы поля. Йорана трясущейся рукой произвела манипуляции с поясом, и поле исчезло. Рент почувствовал, как давление вокруг них изменилось, и вздрогнул. Йорана странно взглянула на него. «Лучше бы ты отвел его спать. Я переговорю с Ниновер. Расскажи ей как можно меньше, то, что сможешь объяснить. Она проницательна, так что не станет задавать вопросы, ответы на которые она вряд ли сможет получить». Йорана внимательно взглянула в лицо Ренду. «В отличие от меня», пробормотала она и согласно кивнула. Глава 11. Палатон дождался, пока Рент выйдет из душа. Он яростно растирал волосы полотенцем, но слабый, сладковато-острый аромат роз еще окружал его, хотя и угасал с каждой минутой. Кожа зудела, когда он потянул полотенце вниз и принялся вытирать тело. Прошлепав босыми ногами через ванную, он тихо выглянул в комнату, опасаясь, что пилот заснул. Чоя сидел в кресле Ренда, положив ноги на старинный лакированный столик. Он казался спящим, однако его подбородок не шевелился, и он не издавал приглушенных звуков. Платон иногда храпел во сне, хотя и не желал признавать это. Напряженные морщины на его лице разгладились. Он казался больным тяжелее, чем когда встретился с Рэндом в первый раз, или, возможно, причиной этому было общее утомление. Чоя из отряда Яраны вошел с ними и теперь ходил по комнате, выключая все устройства записи или прослушивания, хотя Ярана предупредила, что продолжительность такой защиты гарантировать не может. По причинам безопасности она старалась не отключать приборы надолго. «Это возможно всего на несколько часов и не более», — сказала она. Платон не пригласил ее остаться. Что-то жесткое мелькнуло в ее чудесных глазах, и Рэнд понял, что Чоя встревожена. Потрясенный пробуждением Риндалана, Рэнд, тем не менее, не упустил того, что Платона, по-видимому, вызвали из комнаты Яраны. Он отбросил влажные волосы со лба и подошел к ложу. Как будто прочитав его мысли, Платон приглушенно отозвался. «Ты слишком пристально следишь за моей личной жизнью». Рэнд обмотал полотенце вокруг пояса и ответил. «По крайней мере, у тебя она есть». Пилот выпрямился. Рэнд увидел, как напряглись жилы на мощной шее, приняв вес черепа и рогового гребня. «Не желаешь ли, чтобы я кого-нибудь тебе привез?» — сдержанно спросил он. Лицо Рэнда залилось румянцем. «Нет». «Вот и хорошо, потому что я этого не хочу и не могу». На его лице промелькнуло странное выражение. «После этого все будет кончено, и тебе останется только отправиться домой». Рэнд не стал спорить о смысле свободы в пределах планеты без надежды когда-нибудь стать пилотом. Его будущее было тесно связано с будущим Чоя, и возможности разлучиться им пока не представлялось. В любом случае, он не позволил бы отослать себя домой и намеревался крепко держать в руках судьбу. Но сегодня Платон был обеспокоен чем-то другим, и Рэнд не стал продолжать. Платон переплел пальцы рук и положил их на колено. «Расскажи мне все, что случилось сегодня ночью». «Я ушел отсюда после ужина. Ты был слишком занят, а мне было необходимо чем-нибудь отвлечься. Вот я и решил посидеть у Ринди». Слова «задумчивый» на трейде не существовало. В этом невероятно формальном языке недоставало многих необходимых Рэнду слов. Он заметил, каким задумчивым стал Платон после визита в дом своего детства. Рэнд оставил свои попытки поговорить с ним за ужином и побыстрее ушел. Даже умирающий Ринди казался ему более подходящей компанией. «Кажется, я заснул, и врач не стал меня будить. Я проснулся от того, что все тело у меня затекло. Ринди лежал как прежде, и я подошел к нему. Мне хотелось дотронуться до него. Может быть, проверить, что он еще живой, теплый, не знаю». Рэнд почувствовал, как у него на лбу вновь начинает выступать пот. Он стер его ладонью. «Он проснулся, когда ты дотронулся до него?» «Нет, но там было темно, свет потушили, и я увидел искру, как статический разряд. И я вспомнил, как ты однажды сказал, сила отзывается на силу». Платон сурово нахмурился. «Ты позвал его Багдаром, но как ты мог?» Рэнд не понял, то ли Платон упрекает его, то ли хочет осмыслить, как можно направить силу на кого-то другого. Рэнд замолчал, подыскивая в общепринятом языке нужные слова. «Я не пытался, просто так получилось. Я протянул обе руки, чтобы посмотреть, не появятся ли эти искры вновь, а потом начал водить руками вдоль его тела. Багдар вновь вспыхнул. Я не мог не заметить его. Ринди лежал не шевелясь, еле дыша, однако что-то в нем силилось пробудиться. А потом что-то стало мешать мне, все сильнее и сильнее. Я направлял руки уже с трудом. Но что-то происходило. Я видел светящуюся голубую сетку, напоминающую очертания нервной системы. Она вспыхивала при приближении моих рук. Я чувствовал ее, мог ее включить». Рэнд помедлил. «Делать это становилось все труднее и труднее, но я не мог остановиться». «Труднее?» «Да». Казалось, воздух медленно застывает, превращаясь в камень. «Он душил меня, и я боялся, что придется бросить дело прежде, чем я закончу его». «А откуда взялся пот?» «Пот? Мне казалось, что я стою под проливным дождем. С меня текло. Прямо на Ринди. Но он не намок. Я не знаю, что происходило. Пот на лице мешал мне видеть, Я поморгал, стараясь стряхнуть капли с ресниц, но пот лил все сильнее и сильнее. Знаешь, я был похож на грозовую тучу. А в это время пробиваться руками сквозь твердый воздух становилось все хуже и хуже. Мне казалось, что они сейчас вылетят из суставов. Я начал вести руки от груди Ринди, дошел до ступней, затем вернулся, и пройти каждый дюйм было настоящей пыткой. Затем все кончилось. Не знаю что, но оно кончилось. Я уронил руки на голову Ринди и не мог поднять их. Я не знал, жив он или мертв. И не знал, остался ли жив я сам, Палатон. Когда дыхание у меня восстановилось, он потянулся и схватил меня за руку. Не знаю, узнал ли он меня, но сказал, что Бахдар блокируют, подмешивая что-то в воду. После этих слов он снова заснул. Но сигнал тревоги уже сработал, прибежали врачи, а остальное ты знаешь. Он уже много дней подряд не пил. Мне сказали, что он слишком слаб, чтобы потреблять жидкость. Мы проверим внутривенное питание, но оно должно быть стерильным. Вряд ли туда что-то могли подмешать. Палатон разжал пальцы и принялся размышлять вслух. Но ему что-то могли дать заранее. Вот почему его состояние не улучшалось. У нас есть много препаратов с самыми разными свойствами, но я никогда не слышал, чтобы Бахдар можно было блокировать. Алкоголь обладает таким свойством, но он влияет на многие народы. Рен склонился и вытер лицо краем полотенца. Палатон пристально взглянул на него, коснулся холодными пальцами его лба, понюхал руку и затем осторожно лизнул ее. «Значит, такая же жидкость появлялась и тогда?» Аромат роз стал сильнее. Рент пожал плечами и потер рукой лоб. «Это не пот», — Палатон поднялся. Он выпрямился, и очертания его стройной фигуры стали отчетливее. «Это явление называется спонтанным осаждением. Было бы трудно объяснить тебе подробнее, но скажу тебе только, что если бы мы умели управлять им, мы смогли бы повелевать погодой. Но мудро ли было бы это, уже другой вопрос». Почему это произошло, я не могу понять. Но здесь есть какая-то связь с освобождением Бахдара Ринди. Рен подался вперед. Может, и твоя сила не исчезла. Может, она просто потухла, скрылась из вида. Разреши, я попробую помочь тебе. Палатон взглянул на него, ярко блеснув глазами в ночном полумраке комнаты. Нет, у меня нет Бахдара, поверь мне. Я искал его каждой клеткой тела. А что касается освобождения нашего старого друга, я не знаю, что будет дальше после твоего поступка. Это очищение? Рен знал только один из обрядов религии Чо, очищающий душевные силы Чоя. Оба они обнаружили, что нынешний ритуал имел практическое назначение в далеком прошлом. С потерей этого знания исчез способ исцеления нервного недуга тизаров, вызванного истощением их силы. Палатон покачал головой. Нет. Самое большее, на что можно рассчитывать, поскольку мы говорим о наркотике и блокировке, ты ускорил метаболизм до такой степени, что наркотик был просто изгнан из его организма. Прибор показал, что его Бахдар ожил и ответил на твой призыв. Может быть, этот твой дождь имел к нему какое-то отношение, вероятно, поддерживал температуру твоего тела, чтобы ты смог ускорить метаболизм. Палатон махнул рукой. Это только догадки. Мы не влияем на состояние клеток, пользуясь Бахдаром. Генная терапия была запрещена как метод столетия назад. У большинства из нас нет способности к ней, но так или иначе подобные поступки запрещены. Наша сила тесно переплетена с самим нашим существом, и изменить ее, искусственно улучшить, значит вызвать хаос, открыть... «Хаос?» — переспросил Рент. Палатон замолчал. Он сжал губы, и только спустя некоторое время уверенно проговорил непонятные слова. «Исполнение пророчества». Он взглянул в сторону окна, где ночное небо уже посветлело. «Ночь кончается. Думаю, не самое худшее из всех. Я хотел бы проведать Ринди еще раз, договориться с Яраной о его защите и сообщить Гатону о том, о чем я смогу ему сказать». Палатон сухо добавил. «Догадываюсь, мой день только начинается». Рен зевнул, видя, как пилот направился к двери. Он остановился перед полем у порога. «Рен, спасибо тебе. Палатон увидел, как Рент сонно трет глаза. «На моем месте мог бы оказаться ты», — вяло пробормотал Рент. «Нет, я бы на это никогда не осмелился. И за это я надеюсь когда-нибудь отблагодарить тебя». Пилот вышел. Размышляя, что хотел сказать этими словами Палатон, Рент лег на ложе, свернулся и заснул, едва успел сомкнуть веки. Охваченный теплой летней ночью Чаролон смутно виднелся вдалеке и казался всего лишь горячей дымкой на горизонте. Котивар вышел из машины, с трудом сдерживая возбуждение. Вынужденный покинуть дворец, он ушел потайными ходами, двигаясь со всевозможной быстротой. Он не любил, когда его отрывали от Риндалана, по-видимому, состояние того ухудшалось. Однако сегодня ему пришлось пожертвовать своими принципами. Ему была доставлена весть, и он решил действовать, иначе все его планы насчет Рахла разрушились бы, так и не осуществившись. Он ехал в темноте быстро и уверенно, не задерживаясь ни на минуту. В этом глухом районе мало кто жил, даже из простолюдинов, и Котивар беспрепятственно добрался до заброшенного шлакоблочного здания, пустого и отвратительного на вид. Однако его окружала защита столь же мощная, как во дворце. Поле только на мгновение исчезло, пропустив его машину. Помощник Котивара, длинный тощий Чоя с грязно-желтыми волосами и темно-серыми глазами, встретил его в дверях. «Сколько трупов?» — спросил Котивар, не тратя времени на предисловие и проходя мимо Эрлорна. «Мертвы все, кого мы подобрали во время мятежа». Котивар застыл внутри здания, достаточно пустого, чтобы отвечать гулким эхом на его шаги. «Что? Все 30?» «Двое умерли сразу же после перевой дозы», — Эрлорн развел руками. «Я говорил вам, что доза чересчур велика. Заткнись», — прервал его Котивар. Новость ошеломила его. Мятежи перед двухдневной войной принесли ему большую пользу. Его помощники подбирали Чоя здесь и там, не упуская никого. Своих подопытных Чоя Котивар держал здесь. «Ты смог что-нибудь установить? Только самые общие данные, простите», — с поклоном ответил Чоя, в отчаянии разводя руками. Его грязные желтые пряди свалились со лба, опутывая неразвитый роговой гребень, который почти не вырос со времен детства Чоя и был причудливо изогнут, свидетельствуя о его извращенной натуре. «Но что делать с трупами?» Котивар стоял в пустом холле и размышлял о зря потраченном времени и впустую проделанной работе. Выбросив вперед руку, он схватил Эрлорна за горло и приподнял его над полом. «Покажи мне их». Закашлившись, Эрлорн высвободился и засеменил через холл к лифту. Котивар последовал за ним, а тонкая алая аура гнева отмечала его путь. Ринди не умер. Он дал ему всю дозу. И не раз, не два, а целых 3 раза. Но он выжил, хотя никто из врачей и не надеялся, что священник переживет кому. Пусть и мало у кого из Чоя Бахдар можно было сравнить с Бахдаром Риндалана, различия в переносимости не могли быть столь впечатляющими. Котивар шагнул в лифт, и тот пошел мгновенно, прежде чем Котивар успел поставить на платформу вторую ногу. Внутри вид заброшенной лаборатории был совершенно иным. Оборудование сияло чистотой, новое, самое совершенное. Комнаты были девственно белыми, обработанными антисептиком. Эрлорн делал всю работу сам, один, пользуясь только помощью домашних роботов. Выйдя из лифта, Котивар прищурился от яркого света, ибо всходило солнце, а осветительные шахты отражали его в комнаты. С другой стороны здания окна выходили на лес, и комнаты там казались серыми, сумрачными и холодными. Эрлорн держался позади, опасаясь очередной вспышки гнева Котивара. Но тот не нуждался в проводнике. Его вела вонь трупов. В патологической лаборатории он увидел 2 лежащих на столах тела. Как он догадался, это были самоубийцы, обернутые охлаждающей тканью. Котивар не остановился. Он проследовал туда, где находились остальные подопытные Чоя. Должно быть, смерть наступила почти мгновенно. Судя по тому, в каких позах застыли трупы. Они лежали, корчась или вытянувшись на полу, рядом с чашками с водой, в которой был подмешан яд. Котивар внимательно оглядел их, отмечая, что Эрлорн выбрал здоровых, сильных, молодых Чоя. По крайней мере, их смерть не была причиной старости и слабости. «Дай мне записи», — приказал он, остановившись перед одной из клеток. «До и после смерти». Эрлорн поспешил выйти. Он вернулся, протягивая Котивару бумаги, торопливо, но не растерянно. «Смотрите, вот это — показания Бахдара. Каждый из них мог бы войти в дом, хотя и не без труда. Нет, среди них не попадалось по-настоящему талантливых. Их бы хватились, стали искать. Но посмотрите, какие вспышки. Разве это плохо?» «На этом этапе ты хорошо поработал», — Котивар счел, что большего его помощник и не заслуживает. Он вернулся в патологическую лабораторию, пинком распахнул дверь, не отрываясь от бумаг, пока не обнаружил свободный стол и сел за него. Теперь он знал, какая доза является смертельной, но ему была нужна только безопасная, от которой Чоя становится калеками. «Да, калеками», — удовлетворенно думал он, «потому что Чоя из домов без Бахдара никто иные, как калеки. Они целиком зависят от других. Надо найти такую дозу, универсальное средство, с помощью которого он сможет сделать всех Чоя равными и контролировать вспышки Бахдара только когда ему это понадобится. Не будет ни лихорадки, ни истощения Бахдара, никакого превосходства домов». Судьба была на его стороне, он уже чувствовал ее приближение, найти дозу во что бы то ни стало. Близится день, когда все Чоя будут одинаковыми, поставленными на колени перед ним, благодаря его нынешней работе. Они будут молить о восстановлении их дара, и это окажется подвластно только ему. Ни Тезары, ни императоры их не спасут. Тень Эрлорна упала на страницу отчета. Котивар раздраженно поднял голову, однако его гнев уже утих. «В чем дело?» Чоя протянул палец с искривленным и желтым, как пряди волос, ногтем. «Смотрите. Первую дозу почти все перенесли хорошо, кроме вот этих двоих. Думаю, они потеряли Бахдар почти сразу. Но другие проявляли только признаки смущения и дезориентации. Вот, обратите внимание, блокирующий препарат еще действует не в полную силу. Вы предложили еще одну дозу». Эрлорн сглотнул, и по его горлу прокатился комок. «Но ее надо изменить, убавить наполовину». «Нет, так не пойдет». Котивар приложил ладони к внезапно уставшим глазам. «Мы продолжим опыты со второй дозы и будем прибавлять каждый раз по миллилитру. А пациенты?» «Это самое трудное». Котивар сжал кулак и ударил им по столу. «Мы упустили такой случай». «Но не зря. Мы хорошо поработали. Это принесло нам результаты, тех, которых мы ждали». Глаза Эрлорна сияли, голоса дрожали от радости. Он жил только работой. Котивар пообещал ему, что следующим шагом будет освобождение и даже создание Бахдара самого Эрлорна. «Вопрос в том, где достать рабочий материал», — возразил Котивар. «Мы не можем рисковать, хватая кого попало», — он задумался. «Но, возможно, в ближайшем будущем нам представится случай». «Мы должны действовать крайне осторожно, Эрлорн. Брать по одному Чоя из каждого города. Черт побери, эти мятежи — отличная маскировка». Эрлорн переминался с ноги на ногу, переводя дыхание. Наконец, едва дождавшись, пока Котивар замолчит, он напомнил. «А трупы?» Котивар нетерпеливо пожал плечами. «Кремируй их! Утопи пепел в Бризанском море! Только успокойся, Эрлорн, и все будет хорошо». «Кремировать? Но где же я найду оборудование для...» Его длинное лицо вытянулось еще сильнее. «Котивар, дым в лесу обязательно заметят». «Тогда предлагаю захоронить их, только не здесь. К югу отсюда находятся заброшенные земли, где никто не бывает. Кто знает?» Котивар коротко хохотнул. «Может, трупы сделают эту землю плодородной. Но прежде чем делать это, трупы следует расчленить. А может и обработать. Хотя это не обязательно. При таких обстоятельствах останки будет чрезвычайно сложно опознать». Котивар провел рукой по страницам отчета, так нежно и довольно, как будто ласкал тело любимой. «Займись этим. Сделай все как следует. Я не хочу, чтобы ты привозил сюда новый материал, пока все не будет кончено. Договорились?» Эрлорн поднял голову, и по его горлу вновь пробежал крупный шар. «Договорились», — наконец сказал Чоя, но его голоса прозвучали невесело. Котивар похлопал его по плечу. «Цель оправдывает средства. Никогда не забывай об этом». Глава 12. Уже во второй раз император Чо посещал офис посланника Джона Тейлора Томаса. Когда-то в начале карьеры, когда Томас был молод и неопытен, это событие воодушевило бы его. Теперь он бы скорее удивился, если бы Паншине нанес всего один визит. Да, он постепенно постигал дипломатию, однако еще не считал себя достаточно опытным. Даже позднее время, выбранное императором для визита, не удивило его. Хотя Томас был несколько встревожен тем, что император явился в полном одиночестве, защищенный только бронеодеждой со включенным полем. Жизнь посланника на скорби была не из легких, и попытки покушения всегда имели место. Даже Паншине не был застрахован от них. То, что он рисковал своей жизнью, придя без охраны незамеченным, сказало Джону больше, чем любые заверения императора. У Джона имелись припасы, излюбленные среди Чоя, вкусы которых не слишком отличались от человеческих. Они также считали, что ибупрофен — яд, разрушающий печень и препятствующий ее работе при регулярном употреблении. Но в остальном Джон не мог разделить все убеждения Чоя. Чоя были склонны к вегетарианству, хотя и не строгому. Причиной его была просто ограниченность ресурсов. Джон уже приготовил дымящийся брем, который сильным ароматным запахом напоминал кофе. И теперь, когда Паншине убрал защитное поле и сел, посланник налил ему чашку. Паншине внимательно рассмотрел фарфоровую чашку из сервиза, изготовленного специально для посланника, и похвалил ее. Черная жидкость просвечивала сквозь тонкие полупрозрачные стенки. Император наблюдал, как поднимается над ее поверхностью пар. «Нет ли у вас меда или еще чего-нибудь сладкого?» — спросил император. «Признаюсь, здесь, вдали от Чоя, я постепенно становлюсь сладкоежкой». Джон предложил ему мед, обычный и бескалорийный сахар, и проследил, как после недолгих колебаний Паншине выбрал мед. Медовый порошок быстро растворился в черноте брена. После этого Джон немного расслабился. Этот продукт доставили ему совсем недавно, и он беспокоился за его качество. Ему не хотелось, чтобы их встреча мешала напоминание о статусе Земли. Паншине сделал глоток и отставил чашку, дожидаясь, пока напиток остынет. «Я пришел узнать, подумали ли вы над моим предложением?» — наконец начал он. «Я очень много размышлял об этом», — ответил Джон, откидываясь на спинку кресла и удерживая чашку на коленях. «Я не убежден, что отмена обвинения послужит интересам моего народа, но...» — добавил он, видя, как беспокойно заерзал Паншине. «Ничто не сможет поколебать нынешнее влияние Чоя. У меня нет желания нарушать существующий баланс сил». Тонкие разветвленные морщины вокруг глаз и рта Паншине слегка разгладились, и император возразил. «Это имеет гораздо большее отношение к нашему влиянию, посланник». «Пусть так. Не будь обвинение значительным, вы бы не сидели сейчас здесь». Паншине согласно кивнул. «Мое присутствие говорит за себя». Джон помедлил, делая глоток. Насыщенный протеином и кофеином брен расслабил его, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы вновь собраться. Он решил отставить чашку. По-видимому, Чоя были все-таки покрепче людей. Томас взглянул в зеленые глаза Паншине. Основной нефритовый цвет в них оттенял тонкий ободок более густой зелени. Дома на земле... «Зеленоглазые и рыжеволосые люди считаются вспыльчивыми», — вспомнил посланник и подумал, справедливо ли это для Чоя. Он был бы рад узнать, что насчет Паншине ошибся. «Мне известно, что в случае моего отказа вас ждут крупные неприятности, потому я предлагаю компромисс. Слушаю вас». Был ли двойной голос таким же ровным, каким казался? Джон пожалел, что не умеет различать еле уловимые изменения в голосах Чоя, а оборудование, которое бы помогло ему в этом, сейчас было отключено по просьбе сидящего перед ним гостя. Но одно не вызывало сомнений — явная заинтересованность в нем императора. «Я предлагаю приостановить расследование на 10 месяцев под предлогом того, что у моего народа не было времени собрать материал и обработать его. Как вам известно, император, контракты с пилотами трудно заключить при первой необходимости. В сущности, это станет отсрочкой до тех пор, пока мы не будем готовы. Конечно, вы просили об окончательном снятии обвинений, но в этом случае я смогу защитить свой народ и помочь вашему». Панорамное окно в кабинете было закрыто. Джон Тейлор Томас хотел, чтобы при сделке внимание императора было обращено только на него. Император отвернулся, не обнаружил ничего достойного внимания и беспокойно взглянул на Томаса. «Такое решение, — наконец произнес Паншинеа, — смогло бы принести нам огромную пользу», — он допил брен. Джон промолчал, намеренно продлевая напряженное молчание. Заговорить сейчас значило потерять преимущество, достигнутое с таким трудом. Фарфоровая чашка затанцевала в руках Паншинеа, пока тот ставил ее на стол. Она казалась миниатюрной в его руке, но прикосновение императора к ней было удивительно осторожным. Джон в который раз отметил, какую ловкость придают Чоя двойные локтевые суставы. «Я не стал бы просить ваш народ о помощи», — начал Паншинеа, — «не предлагая ничего взамен». «Мы ни о чем не просим». «Понятно», — кивнул Чоя. «Но мы можем в чем-то помочь вашему расследованию. Видите ли, мы убеждены в нашей невиновности. Однако не меньше вас заинтересованы в открытии истины». Джон Тейлор Томас расцвел в широкой улыбке. Император сам подвел его к нужной просьбе. «Найдите пилота, который работает на Гнаска». Крейсер Абдреликов продолжал свой путь в космосе, и работа мощных двигателей вызывала его непрестанную вибрацию. Алекса размышляла, где они могут быть. Поняла, что это не важно, и была благодарна только за то, что во время межпространственного прыжка ее не заставляли принимать транквилизаторы. Люди с трудом переносили искажение реальности во время перелета через хаос. И хотя лекарства помогали им, Алекса не выносила наступающего после них сонного оцепенения. Она была охотницей, а охотники должны постоянно бодрствовать и оставаться настороже в любых обстоятельствах. Теперь в клетке запах был не таким сильным. Недар выкупался и переоделся. И тем не менее продолжал пребывать в неподвижности. Алекса следила за ним через прутья клетки. Чоя лежал лицом вниз на жесткой койке. Казалось, его позвоночник перебит в 5 или 6 местах. Настолько неловкой и неестественной была его поза. Но Алекса уловила мерное движение спины и поняла, что он дышит. Может, он и хотел бы лишиться дыхания, но не мог. И Алекса понимала, что он жив. Она не помнила, как ей вживили симбионта. В то время она только научилась ходить. И даже самые обрывочные воспоминания давно изгладились в ее памяти. Отец рассказывал, что она одновременно научилась говорить на языке абдреликов и на трейде. Но когда она пыталась расспросить отца о тех временах, он замыкался. Его глаза мрачнели, и Алекса понимала, что пережитое оставило в его душе не менее глубокий след, чем у нее. Он сразу же менял тему или просто молчал. Они никогда не говорили о последствиях давнего события. Почти с самого начала Алекса понимала, что ее сны, желания, мысли не принадлежали ей самой. Что ими нельзя поделиться, что ее не поймут. До тех пор, пока она не вырастет и не встретит Абдрелика, с которым когда-то сроднилась. Ей еще не встречался человек, с которым она могла бы чувствовать себя спокойной и быть самой собой во многих отношениях. Ибо теперь она была не вполне человеком. Среди абдреликов она общалась в основном с Гнаском, но даже тот не всегда понимал ее, иначе ее жизнь могла бы стать намного проще. Единственным, кто смотрел в ее глаза, видел погребенный там мрак и при этом не отворачивался, был Беван. Гибкий, чувственный, хитрый, ныне погибший Беван. Если бы она обратилась к Ренду в надежде на спасение, это означало бы гибель для всех них. Вместо этого погиб один Беван. Она выжила. А Рент? Гнаск говорил, что его держит у себя Чоя. Она подумала, что этот народ, несмотря на свои возвышенные проповеди о независимости и свободе, не отказывается от грубого насилия. И все же Алекса знала, что только привычки абдреликов заставляют ее каждый раз кипеть от ярости при мысли о Чоя. Сама она испытывала к ним двойственные чувства. Однако они держали в заложниках все планеты, все народы, и Союз ничего не мог с этим поделать. То, что их действия прикрывались возвышенными рассуждениями, не впечатляло Алексу. Нидар пошевелился. Алекса вздернула подбородок, уставилась на него, отметив, какими судорожными стали движения пилота, утратив непринужденность и легкость. Навсегда? Что же сделал Тарш с Чоя? Гнаск заставил ее покинуть клетку, когда Тизар обезумел, сразу же после вживления симбионта. Ей позволили прийти сюда только через несколько дней. Однако Алекса была уверена, стоит ей поддержать это надменное существо, и это принесет пользу им обоим. Она была готова на все, лишь бы выжить. Нидар был почти без сознания, не поднимал головы, не оглядывался, и все же понял, что она здесь. «Ты следишь за мной», — слабо проговорил Нидар. «Как? На твоей планете есть существа, питающиеся падалью?» «Грифы», — ответил Алекса и с иронией добавила. «И они тоже умеют летать». Нидар сухо закашлялся, и Алекса не поняла, пытался ли он этим скрыть смех. Она видела, как он садится на постели и встает, покачиваясь от слабости. Костюм висел на его теле, он страшно похудел, и Алекса удивлялась, как ему удается держаться прямо. Казалось, роговой гребень способен придавить его к полу. Нидар взглянул на нее в упор. «Ты знаешь, что это такое?» — медленно начал он. «Знаю. Теперь я уважаю тебя. Так, как не мог прежде». Нидар пошатнулся, но удержался, схватившись за прутья. Переведя дыхание, он прижал руки к лбу. Его голоса стали глухими. «Этого не должно случиться ни с одним Чоя». Встав на колени, она подползла поближе. «Это от нас не зависит». Нидар поднял голову. «Нет, зависит. От меня». Алекса подперла подбородок ладонью, привалившись к прутьям. Она следила, как тело Чоя начало неудержимо дрожать, пойманное в сеть мрачных желаний и голода, с которыми оно не могло смириться. Алекса следила, как Нидар со стоном борется с собой, и понимала, что он теряет, как потеряла и она сама, потому что плоть всегда стремится выжить. Еда, охота, добыча, погоня теперь становились для него главным. А что касается других желаний, присущих его народу, симбионт Абдреликов изгонял их прочь. Тщеславие, искусство и даже секс имели мало общего с грубым выживанием. В сущности, результат был давно известен. Нидар либо останется в живых, либо умрет. Алекса понимала, что из таких примитивных инстинктов можно извлечь пользу во многих отношениях. Нидар вскрикнул и повалился на пол, и Алексе показалось, что он умирает. Он бился головой о пол, его конечности содрогались, горло раздувалось от утробных воплей. Алекса содрогнулась от ужаса, однако почувствовала, как вздымается в ее темной глубине голод при виде бьющейся, упавшей добычи. И ожидает только удобного момента, чтобы вспыхнуть со всей силой. Она отогнала свои мысли. «Смирись», — тихо посоветовала она. «Смирись и победи. Прими все, что случилось. Пусть это станет твоей частью, поверь. Ты найдешь в этом немало хорошего». Она не осмелилась думать о том, чего она лишилась взамен. Джон Тейлор Томас с торжеством ждал ответа на свою просьбу. Паншинея невидящими глазами уставился на чашку с Бреном, на дне которой остались последние капли. «Мы не сможем и не будем делать этого», — наконец ответил император. «Наши пилоты не принадлежат нам с того времени, как подписывают контракт. Контракты обсуждаются заранее во избежание конфликтов, и если контракт признан законным, Тезар обязан выполнять его». Казалось, просьба посланника действительно потрясла его. «Только не говорите, что не знаете пилота, работающего на Гнаска». Джон чувствовал, как запульсировали вены на его руках. «Не надо этих дипломатических уловок». Неужели он потерпел поражение, когда цель была так близка? Он хотел вернуть свою дочь. Он хотел прекратить думать об Абдреликах и Чоя, прогнать их подальше от земли. Паншинея смутился. «Но мы действительно этого не знаем. В сущности, там должно быть несколько пилотов. Абдрелики предусмотрительно возобновляют контракты, и на их кораблях постоянно есть пилоты Чоя, особенно на тех, на которых путешествуют высокопоставленные лица». Джон ударил ладонью по столу, разделяющему их. Тонкие фарфоровые чашки подпрыгнули, завертелись, и одна из них упала на пол. «Не надо повторять мне то, что давно известно!» Вы в курсе, кто подписал контракт, и знаете, как связаться с этим Тезаром. Я даже знаю, что вы отслеживаете его путь, разумеется, за пределами хаоса, несмотря на все предосторожности Абдреликов». Паншинея закрыл глаза, но тут же открыл их. «Я отказываюсь обсуждать это с вами». Его голос решительно дрогнули. «Я не предлагаю вам выдавать секреты Чоя. Только найдите пилота, который пользуется тезарианским устройством на крейсере посланника Гнаска, и организуйте с ним встречу. Вот все, что вам нужно сделать, чтобы помочь мне, моему народу и получить 10-месячную отсрочку». Император Чо оглядел его. «Вы хотите проникнуть на корабль?» Джон кивнул. «Там моя дочь». «В прошлый раз вы говорили, что ее увезли на Аризар. После налета на Аризар и уничтожения школы Чо и изменников не выжил ни один человек». Джону пришлось признаться. Она и была там, в школе. Абдрелики увезли ее оттуда. Зеленые глаза блеснули ярче. «У Абдреликов есть живое доказательство преступления Чоя на Аризаре. Они держат его при себе уже несколько месяцев для исследования или других целей». Джон понимал, что Паншинея сделает неизбежный вывод. Чоя не позволит Абдреликам прятать от них доказательства. Паншинея заметил. «Но ведь вы союзники». Джон тонко улыбнулся. «Верно. И это значит, что Гнаск не прикажет стрелять, когда мы догоним их. Но поскольку мы представители класса Z в Союзе, наша связь с полноправными представителями, такими как Абдрелики, едва ли может считаться союзом». «Но разве это не осложнит ваши отношения с Абдреликами?» «Возможно. Но я сомневаюсь в этом. Абдрелики уважают силу. Даже силу тех, кого считают легкой добычей. И даже если это поставит под угрозу наш союз, то только укрепит новый союз с вами, верно?» Паншинея потянулся, поднял упавшую чашку и поставил ее на стол. «Это ставит еще одну проблему. Мы должны выяснить с помощью вашей дочери ситуацию на Аризаре. Почти уверен, что Абдрелики никогда бы не позволили нам увидеть ее». Он откашлялся. «Простите мою эгоистичность, но ее спасение будет нам не менее полезно, чем вам». «Как вам угодно», — коротко отозвался Джон. Чоя поднялся. Его движение было таким быстрым и плавным, что Джон не успел его заметить. Паншинея взглянул на него сверху вниз. «Пока я еще не представляю, каковы мои мотивы», — печально заметил Паншинея. «Однако, как бы там ни было, я пришел просить у вас о помощи и был готов отплатить за нее. Я подумаю, что мы можем сделать». Глава 13. Гатон вышел из душной комнаты, сухое тепло которой вызывало боль самых разных оттенков в его старческих суставах. Заметив, что на пульте вспыхивает сигнал, он направился к нему, по пути распуская пояс летнего одеяния. Он уже не в первый раз подумал о том, не причиняет ли стресс ему не меньше боли, чем погода и возраст. Он уже потерял всякую надежду на то, что Чаролон может обойтись без переселения, и им придется собирать вещи и куда-то перебираться. Однако сейчас было бы недурно оказаться среди цветущих деревьев Фити, листва которых шевелятся от легкого бриза над побережьем. Он не отказался бы от такого переселения. Склонившись, он включил пульт. На экране появилось лицо Чоя из команды связи. «Сообщение было передано на корабле», — ответила Чоя на вопрос. «От императора, министр». Гатон почувствовал беспокойство. Межпланетные переговоры иногда откладывались на несколько дней, и если воспользоваться рейсовым кораблем, Паншинея мог бы сберечь время. Гатон проверил расписание рейсов, чтобы доставить ему ответ подобным способом. Несомненно, император хотел получить его немедленно. Министр сел. «Включите сообщение. Воспользуйтесь системой защиты», — попросил он Чоя. Она решительно кивнула и забегала пальцами по клавишам. Экран по-прежнему оставался темным, и Гатону пришлось сдерживать нетерпение. Теперь его сон стал не таким, как в юности. Ему уже не снились полеты, как Тезаром, одним из которых он мечтал быть. Тем не менее, сон приносил облегчение, а сегодня он был прерван ранним появлением Палатона. Гатон удивился, не заметив проблеска в бледно-голубых глазах Ринди. Очнувшись наконец, его друг с трудом узнал Гатона, который лично явился проверить новость. «У Ринди всегда были совершенно необычные глаза», — думал Гатон. чистые, голубые, как лужицы дождевой воды. Однако восстановить сон таким, каким он был в юности, было глупо и надеяться. Он проснулся под утро с нудной головной болью, эхом отдающейся во всех суставах. Не проверив сообщения, он поспешил выйти из душной комнаты. А теперь он ждал сообщения Паншинея, ибо это не вызывало у него сомнений. Как будто по приказу экран осветился. Паншинея сидел, отвернувшись от него к кому-то, находящемуся рядом, в комнате посольства. Неожиданно император повернулся и сел к экрану. Нетерпеливо, как всегда, подумал Гатон. «Гатон, я хочу знать имя Тезара, который в настоящее время работает на Гнаска», без предисловий начал император. «Я помню о секретности, но сейчас решил перехитрить Йорану. Она бы перехватила это сообщение, поэтому я решил не рисковать». «Разумно», — признал Гатон. Но ни один из домов не одобрил бы поступок императора. Паншинея помедлил, позволяя министру прийти в себя. Он потер затылок, выдавая утомление. «Как только ты узнаешь его имя, надо установить с ним контакт. Воспользуйся телепатией. Должно быть, это Чоя из Звездного дома с достаточно сильным Багдаром, чтобы суметь это сделать. Я хочу знать его нынешнее положение и место назначения. Кое-кто жаждет встречи с Абдреликами. И чтобы ты не думал, что меня вновь подводит рассудок, поясняю, речь идет не о военных действиях». У Гатона и в самом деле мелькнула такая мысль. Будучи Чоя из Небесного дома, он должен был прежде всего думать о нисхождении Звездного дома на престоле Чо. Но не делал этого. Он выполнял свою работу безукоризненно и толково, оставался верным императору, и падение Паншинея было бы для него не менее досадным, чем собственное. Его самолюбие простиралось далеко за пределы домов. «Сделай это для меня», — продолжал Паншинея, — «и как можно быстрее. Спешка здесь чрезвычайно важна, и мы получим время, чтобы подготовиться к ответу на обвинения Абдреликов и людей». Наконец-то Гатон понял, о чем ведет речь император. Пока он обдумывал дальнейшие действия, экран погас. Записи о контрактах Тезаров хранились в трех летных школах. Легче всего будет разобраться со школой голубой гряды, Хаторт. Как сравнительно молодой наставник, не откажется дать ему информацию, на которую министр ресурсов не имеет права претендовать. Во дворце имелись сведения о контрактах, однако чаще всего без указания имен Тезаров. Гатон мог бы просмотреть их, зная, кто выполняет контракт, а кто находится в отпуске, но это займет несколько дней. Телепатическая связь не давала преимуществ реального разговора, просто подтверждала, что Тезару совершенно необходимо как можно скорее связаться с домом. Но даже это было бы невозможно без знания имени пилота. Нет, лучше всего направить усилия на робкого, тихого Хаторга. Гатон провел ладонью по пульту, выключая его. Теперь следовало поразмыслить, как осуществить свою задачу. Просьбу Паншинея было гораздо легче высказать, чем выполнить. Котивар услышал новости о пробуждении Риндалана в тот момент, когда вышел из машины в гараже. Голоса репортеров сообщали об этом из многочисленных динамиков внутри гаража и на улице. Сообщение было неясным и обрывочным, но прежде чем Котивар успел о чем-нибудь подумать, к нему подошли. «Прилад, не могли бы вы сообщить, как подействовало на вас пробуждение Верховного Прилата?» Этот вопрос привел его в полное оцепенение. Котивар окинул взглядом техническую экипировку репортера, изобразил на лице приветливую улыбку, которая, впрочем, напоминала гримасу. «Мы все надеемся, что это будет первый шаг к полному выздоровлению. Из дворца сообщают, что вы проводили почти все время рядом с Прилатом». Котивар расслабился. Распространение этой вести было им предусмотрено. «Он глава нашей церкви, а мне заменяет и отца. Нам всем было больно видеть его в таком состоянии. Вы были рядом с ним, Прилат Котивар, когда на Риндалана напали». Котивар прислонился спиной к машине, загораживая пульт, на котором он еще не успел сменить координаты места, откуда прибыл. Он загасил улыбку, напустил на лицо торжественное и смиренное выражение и ответил. «Да». Когда начался мятеж, Риндалан был буквально потрясен. Он попросил меня выйти с ним и попробовать призвать Чоя к порядку. Он откашлялся. «Если вы не против, я хотел бы застать его в сознании». Репортер выключил камеру, пробормотал слова благодарности, затем поспешил в помещение прессы при дворце. Котивар проследил за ним, оглядел гараж и вернулся к своему делу. Его пальцы двигались машинально, а мысли были уже далеко, взвешивая все последствия. Он дважды проверил компьютер, чтобы убедиться, что ложная программа пути записалась правильно, и поспешил во дворец. Репортеры толклись на ступенях, оповещая Чоя о заявлениях врачей. Котивару пришлось проталкиваться сквозь их толпу, но ни один из репортеров не узнал в нем помощника Риндалана и не остановил его. Он поднялся на лифте прямо к комнатам Верховного Прилата, и его сердце грохотало от тревоги. Охрана встретила его у дверей. Два Чоя в защитной одежде с инфорсерами наготове и суровыми лицами. «Простите, Прилат, вход сюда воспрещен». Котивар резко остановился, приоткрыв рот. «Но я его помощник. Вы не имеете права не пускать меня». «Помещение охраняется. Доступ открыт только узкому кругу лиц». У Котивара от спазма сдавило горло. Неужели все открылось? Но как они узнали? Судя по приборам, считывающим показания Багдара, Ринди был уже наполовину трупом. «Но я наверняка должен быть среди допущенных». Чоя, стоящая позади него, шагнула в дверь и исчезла. Но охранники придержали Котивара, уперев ему в грудь ладони. Котивар почувствовал, как улыбка застыла на его лице и лихорадочно стал размышлять, что могло случиться в его отсутствие. Второй стражник шагнул в комнату и тут же вышел со сдержанной улыбкой. «Прилат Котивар. Верховный Прилат рад слышать о вас. Но врачи подтверждают, что доступ в его комнату сейчас для вас закрыт. Через несколько дней ситуация, возможно, изменится». Котивар подавил взрыв возмущения. Он склонил голову, надеясь, что этот жест покажется проявлением смирения, и проклял себя за то, что так и не дал смертельную дозу старому глупцу, пока была возможность. «Прошу вас, передайте мои наилучшие пожелания Верховному Прилату и скажите, что я надеюсь вскоре увидеться с ним. Нам предстоит много работы». Он повернулся и пошел прочь. Шагая по коридору, он успокаивал себя, убеждая в том, что если бы что-нибудь открылось, если бы у охранников были доказательства его вины, его тут же схватили бы. Следовательно, они располагают только догадками, но не уликами. Он потерял одну возможность, но не все. Юрана вернулась к себе в конце дня. Сбросив башмаки, она села, включила кондиционер, и прохладный ветер стал медленно обвивать ее тело. Она напомнила себе, что вскоре сезон жары должен пройти. Конечно, ее рабочий день при этом не станет короче, но, по крайней мере, легче. Она повернулась в кресле и взглянула на сияющее чистое небо за окном, подумав, что теперь ничто не напоминает ей о мрачных днях мятежа. Продолжая вращаться в кресле, Йорана оглядела комнату. На ее столе лежал конверт. Печать на нем была цела, значит, конверт только просветили на охране, но не вскрывали. Будь ее положение менее высоким, конверт бы не только просветили, но вскрыли и просмотрели содержимое. Йорана сидела, глядя на конверт, и чувствуя себя слишком усталой, чтобы встать. Наконец она собралась с силами и духом. На нем не было никаких подписей, знаков, хотя он был обычным. Йорана смутилась, но затем, решившись довериться вниманию охраны на контроле сообщений, вскрыла конверт. В нем ничего не взорвалось, изнутри не распространился ядовитый газ. Но Йорана обнаружила, что стоит в напряжении, со сжатыми плечами, ожидая чего угодно. В ее руку скользнул дорожный билет и листок бумаги. На билете было указано место назначения — Баялак. А в записке говорилось только: «Появилась новая прорицательница. Найди ее». Записка была нацарапана вручную. Довольно. Успешно, но Юрана не нуждалась в разъяснениях, чтобы понять, что она прислана Малаки. Его поступки не переставали удивлять ее. Каким образом она должна была исполнить его просьбу? Все следы прорицательницы уже наверняка загрязнены до неузнаваемости. Однако если Малаки прислал ей письмо подобным образом, значит, оно было слишком важным, чтобы оставлять его в нише садовой стены. А покупку билета можно с легкостью отследить. Йорана подняла голову и взглянула на себя в угловое зеркало, нетерпеливо покусывая губу. Прорицательница в Баялаке. Но зачем она понадобилась Малаке? Ведь ее заботы — Чаролон и главное — дворец. Однако чоя, способные предвидеть будущее, появлялись крайне редко. Неужели это настоящая прорицательница? И если да, каковы ее намерения? Неужели она предсказывает беду Паншинеа или Паватону? Какова связь между ней и Малаки? Откуда он узнал о прорицательнице? И как ее найти, почти ничего не зная? Она подержала билет на ладони. Несомненно, Малаки ждет, что она встретится с ним, чтобы получить информацию, согласовать его просьбу или выдать то, что известно ей. Но Малаки всегда помнил, что Йорана совсем не его тайная осведомительница во дворце. Она не работала на него. Йорана уничтожила записку и положила билет на стол. Однако кто среди них не желает знать будущее? Она взглянула на билет, уже зная, что отправится в Баилак и найдет эту жемчужину среди булыжников, надеясь не ослепнуть от ее блеска. Положив руку на затылок, она потерла его. Билет был дорогим, годным для любого транспорта. Йорана проверила хронограф. Другого времени может не представиться. В Баилаке сейчас едва ли жарче, чем во дворце. Она вызвала машину и вышла, с особой осторожностью стирая за собой следы ауры. Сумерки окутали город вместе с густой смесью запахов, ошеломившей Йорану, едва она успела выйти из здания порта. Вьющиеся цветы уже раскрылись к ночи, распространяя свой аромат. Улицы развезло от короткого, но сильного тропического ливня. Он кончился совсем недавно. Йорана помедлила, оглядывая толпу и надеясь, что Малаки отправит кого-нибудь ее встретить. Однако ни один из чоя не приблизился к ней, не выделился из калейдоскопа миллионов красок и запахов, совершенно отличающихся от благоуханий северного Чаролона. Йорана почувствовала, как улыбается при виде ярко разодетых чоя, похожих на экзотических птиц. Их летние одежды пестрели такой смесью цветов и рисунков, что их никогда бы не решился надеть чоя вроде палатона. Казалось, местные жители решили поспорить с тропическими цветами и птицами. Йорана перебросила ремень сумки через плечо, готовясь идти в город и ощущая спрятанный в кармане инфорсер, когда ей показалось, что среди голов чоя мелькнул знакомый ей гребень. Йорана хотела проследить за ним, но чоя уже скрылся в толпе, будто опасаясь, что она запомнит его путь. Йорана не была уверена, что видела гребень и лицо, принадлежащие именно Череку. К тому же у него не было никаких причин появляться в Баилаке. Секретарю Гатона было нечего делать здесь, особенно заблудшему. Если она не ошиблась, Черек был именно таким. Ругая себя за нерешительность, Йорана стояла на месте, повторяя, что знакомое лицо ей просто привиделось. Но все же, зная, что движение и выражение лица замеченного чоя явно свидетельствовали о Бахдаре. Пусть даже это был Черек, в его присутствии здесь не было никакого криминала. Йорана перебросила сумку на другое плечо и поспешила к транспорту, идущему из порта. Вновь оказавшись на улицах, она почувствовала, как явно разделены здесь старый и новый город. Новый город располагался ближе к берегу, был защищен от наводнений и ураганов, что встречалось нечасто. В его кварталах вздымались многоэтажные небоскребы, сверкали ряды окон и солнечных батарей. Слева от нее располагалась старая часть города с невысокими и ветхими домами, старыми и серыми, но все же пережившими века, приливы и ветры. Дома сбились в кучу, как стадо животных, чего-то испугавшихся и ждущих. Улицы здесь были узкими и кривыми. Йорана остановилась и огляделась в поисках приличной машины. Все стоящие поблизости выглядели слишком обшарпанными и помятыми. Среди них приткнулись почти новые быстроходные сани. Йорана остановила на них свой выбор, обговорила условия найма и вывела в хаотичный поток. Чоя из домов, как правило, направлялись к новому городу. Заблудшие спешили в старый. Она решила прежде всего побывать в кафе старого города и прибавила скорость. Сани вздрогнули и понесли ее в темноту. Брызги из широких луж разлетались, когда она проносилась по узким улочкам. Чоя наблюдали за ней прищуренными глазами с непроницаемыми лицами, будто зная, что она явилась сюда выведывать их тайны. «Розовый Волтон», — заказала она, стаскивая перчатки, усаживаясь в чистое кресло и сдувая со стола крошки. Розовое вино редко ударяло ей в голову. Это было уже четвертое кафе, в которое зашла Йорана, надеясь выяснить что-нибудь за разговором. Если прорицательница и существовала в Бейлаке, о ней никто ничего не знал, по крайней мере, в старом городе. Должно быть, в новом районе известно больше, но Йорана сомневалась, что вообще получит достоверные сведения. Должно быть, новый город высасывает из старого все соки, забирая самых способных чоя. Нет, прорицательница должна быть именно среди бедноты. Должна действовать не ради денег, а с непонятной целью. Теперь Йорана все лучше понимала, что сначала ей надо было встретиться с Малаки, обсудить ситуацию и выяснить, что он хочет от нее. Вино принесла Чоя с округлившимся животом, явно на второй половине беременности, с блестящими глазами. Бахдара у нее, по-видимому, хватало, чтобы распознать, что Йорана входит в дом. У Чоя были жидкие грязно-желтые волосы и сапфировые глаза, а кривые зубы портили ее улыбку. Она поставила перед Йораной бутылку розового и стакан и робко взглянула на посетительницу. Йорана наполнила стакан и выпила за здоровье новорожденного. «Пусть у твоего малыша будут проворные ноги и крепкий гребень». Вино оказалось крепким, самым лучшим из всех, что она пробовала сегодня. А может, не слишком разбавленным. Йоране не удалось скрыть зависть в голосах. Что-то мелькнуло в глазах Чоя, когда она наблюдала, как Йорана вновь наполняет стакан. «Что-нибудь еще, уважаемая?» — спросила Чоя, и в ее голосах прозвучало неприкрытое любопытство. «Нет, больше ты мне ничем не поможешь», — ответила Йорана с намеренным намеком, наблюдая, как поймет его Чоя, и выкладывая на стол монету в уплату за вино. Монета исчезла вместе с легкой дрожью руки. Чоя невинно спросила. «Вам нужна сдача?» «Нет, спасибо». Теперь она могла уходить, но оставалась на месте, почти касаясь бедром стола. Чоя таинственно понизила голоса. «Здесь не самое лучшее место в Бейлаке. Вам не следует оставаться одной». Йорна взглянула на нее поверх стакана. «Спасибо», — ответила она. «Мне посоветовали попробовать у вас вино. Я допью его и уйду». Чоя смутилась и уже повернулась, чтобы уйти, однако вновь нагнулась над столом. «Может, вам кто-нибудь нужен?» «Нет, спасибо. Сегодня мне не до общества. Слишком о многом надо подумать». Йорна краем глаза наблюдала, что творится за остальными столиками. Она видела, что не привлекает особого внимания, но чувствовала, что кое-кто время от времени поглядывает в ее сторону. «О нем?» — предположила Чоя и улыбнулась. «Конечно. И о том, что с ним делать. Я хочу ребенка, а он против». Йорна пожала плечами. «Не хочет ребенка?» Чоя явно была потрясена. Число детей у Чоя постепенно сокращалось. Семьи пышно праздновали появление каждого новорожденного и молились, чтобы вездесущий бог одарил их потомков Бахдаром. Чоя положила руку на округлый живот. «Простите». Йорна вновь притворилась равнодушной. «Но что я могу поделать? Не заставлять же его. Пора делать выбор», — она оглядела зал кафе. «Простой, тесноватый и примитивно отделанный. А здесь не дурно». Чоя неожиданно села и положила поднос на стол. «Может, даже получше, чем в других местах?» Она торопливо огляделась и нагнулась к Йорне. «Есть один способ». Йорна допила второй стакан и налила еще, пододвинув его к Чоя. «Я не хочу пользоваться наркотиками, они могут повредить ребенку». Чоя нетерпеливо замахала рукой. «Нет-нет, послушайте меня, вы ведь из дома, вы же можете предсказать свое будущее». «Бахдар угасает в моей семье, как свечка», — Йорна печально покачала головой. «Я едва сумела пройти испытание». «А если бы я смогла вам помочь, вы приняли бы мою помощь? Для вас это важно?» Йорна пристально взглянула ей в глаза. «Пожалуй». Чоя задумалась, как будто оценивая искренность ее слов и взгляда, затем поднялась. Она не коснулась предложенного вина. «Удачи вам», — сказала она на прощание и скрылась за дверью, держа поднос на ладони. Столь неожиданное исчезновение озадачило Йорану. Неужели она не прошла испытание? Неужели у Чоя хватило способности понять истину? Она допила последний стакан розового и, не желая больше пить, сидела, слушая приглушенную музыку и бормотание голосов, наслаждаясь покоем. По крайней мере, она получила намек, что здесь кто-то умеет предсказывать будущее. Прорицатели были в каждом городе, и Йорана не удивилась бы, узнав, что такими способностями обладает половина жителей Баилака. Она встала, чувствуя легкое опьянение. Надо уехать из старого города, а утром вновь начать поиски. Снаружи на стоянке машина выглядела так, как будто возле нее кто-то побывал. Йорана выругалась, обнаружив отключенную сигнализацию. Заткнув перчатки за пояс, она осмотрела машину. Она перекосилась, кто-то пытался открыть бак с топливом, но, казалось, существенного ущерба не нанес. Йорана в облегчении прищелкнула языком. Ей не хотелось оставаться здесь. В воздухе попахивало грозой. Она склонилась над машиной, открывая замок, когда кто-то подошел сзади. На голову Йораны обрушился удар. Она почувствовала, как падает, раскинув руки, и соскользнула в темноту, проклиная себя за беспечность. «Это она?» — резкий голос болью отдался в ее голове. Йорана почувствовала щекой грязный пол, ее скручивало от боли. Руки онемели, отказываясь повиноваться. Что-то острое уткнулось в ребра. «Ты просила о ней, и мы привели ее», — вновь послышался резкий голос. «Опишите ее лицо. Скажите, какие у нее украшения?» Йорана издала приглушенный стон. Ее поймали как неопытного новичка и знали, кто она такая и насколько ценна в качестве заложницы. Ее опознали, несмотря на все предосторожности. Кто-то схватился за ее гриву и приподнял голову, поддерживая ее за подбородок. Шея мгновенно заныла, боль пульсирующими волнами распространилась к плечам. Однако эта же боль окончательно пробудила в ней сознание. Она оглядела комнату, хотя успела немногое заметить в полумраке искаженным зрением. В комнате стоял запах, даже вонь, которую ее рана не могла определить. Казалось, она въелась в старое дерево. Этот запах означал отчаяние. «Украшения, опишите их!» «Черный оникс и золото», — ответил тот, кто держал ее за волосы, и тут же отпустил голову Йораны. На мгновение боль в шее отступила, но голова заныла вновь. Третий тихо приказал: «Оставь нас». По полу неохотно прошлепали босые ступни. Голос вновь повторил: «Оставь нас». «Но все в порядке. Подожди снаружи». Йорана перекатилась на бок, когда Чоя прошел мимо нее и захлопнул за собой дверь. Она широко открыла глаза и увидела, как над ней плывут и кружатся черные балки потолка. Йорана застонала и зажмурилась, пытаясь подавить тошноту и головокружение. Послышался шелест ткани. Кто-то прошел к ней через всю комнату, и теплое тело опустилось рядом на колени. Рука коснулась лба Йораны, принося блаженное облегчение. Она вновь смогла открыть глаза. Перед ней возникло лицо Чоя с окровавленной повязкой на глазах. Она помогла Йоране сесть. Чоя улыбнулась. «Я искала тебя», — произнесла она и вернулась к своему стулу. Слабый запах лекарства повис вокруг Йораны, и она решила, что Чоя принимает его от боли. Но другой запах был гораздо сильнее. Запах перегоревшего Бахдара, вышедший из повиновения силы, напоминающий дым костра. Йорана поежилась, размышляя, что с ней собираются сделать. Она поднесла руку к подбородку и стерла с него грязь, морщась от отвращения. «Ты удивлена?» — произнесла Чоя. «Почему? Ты же искала меня». «Я...» — Йорана смутилась и прищурила глаза. «Ты прорицательница?» «Да». «И ты знаешь, кто я такая?» Юная Чоя, лицо которой было бы миловидным, не будь оно таким расцарапанным, тихо засмеялась. «Нет, я не знаю, кто ты. Только знаю, что должна тебе сказать и как ты должна выглядеть. Я надеялась, что ты придешь. Затем я почувствовала, что ты здесь, и послала за тобой». Йорна медленно поднялась. Малаки обманул ее. Что творится в Чаролоне, пока она тратит время здесь, Йорана не осмеливалась подумать. но в ней вспыхнул гнев на то, как ее использовали для непонятных целей. «Не тяни время». Чоя сняла повязку, обнажив расцарапанное в кровь лицо и ужасные кровавые дыры вместо глаз. Йорана содрогнулась от жалости. «Значит, я выгляжу неубедительно?» — спросила Чоя. «Я не знаю, как должны выглядеть прорицательницы». Голоса Йораны дрожали от гнева и страха. «Кто сделал это с тобой?» Чоя протянула руки, и Йорана увидела под ее ногтями засохшую кровь. «Я сама. Я не могла вынести того, что вижу». Ее смешок прозвучал горько. «Я не знала, что этим не избавлюсь от видений». К гневу и жалости у Йораны примешалось чувство вины. «Мне кажется, нет, другое. Совсем другое. Ужасные видения. Острый запах сгоревшего Багдара». Йорана содрогнулась от догадки. «Прежде у тебя не было силы». Она не была уверена, но сидящая перед ней Чоя выглядела как ребенок. Иногда Багдар приходил только с созреванием. И если так случалось, то необузданный, не подчиняющийся влиянию Багдар вполне мог уничтожить своего хозяина. Такое случалось редко, но Йорана слышала об этом и задумалась, не подобное ли видит сейчас. Чоя слегка повернулась к Йоране. «Нет, прежде я была пустой. Я могла закрыть глаза и успокоиться, но не теперь. Если бы вездесущий Бог никогда не давал мне силу. Но теперь она сжигает меня изнутри, как яд». Чоя взглянула на Йорану так пристально, как будто видела ее насквозь. «Я попросила привести тебя сюда за тем, чтобы сказать то, что я должна». Йорана почувствовала озноб в эту душную тропическую ночь. Она зябко потерла руки. «Ты знаешь, кто я? Знаешь, что я могу сделать с тобой?» Чоя медленно покачала головой и, скривив губы в улыбке, ответила. «Но ты должна узнать, должна понять, потому что я ничего не понимаю. Глаза сказали мне, что это должна быть ты». Прорицательница не заботилась о том, какую ношу возлагает на нее. Йорана забыла про Малаки и его козни, о подозрениях, что привели ее сюда, забыла обо всем и насторожилась. «Тогда я слушаю». «У Чо не может быть двух императоров», — произнесла прорицательница. «Есть Паншинеа, есть Палатон. Это невозможно». Озноб превратился в ледяной холод. У Йораны застучали зубы, и она решительно сжала челюсти. «Палатон — всего лишь наследник. Это формальность для «У Чо не может быть двух императоров», — повторила прорицательница. «Один из них должен погибнуть. Ты должна решить, который из них». «Но как я могу это решать?» Голоса Чоя вновь стали горькими. «Я знаю. Ты можешь это. Я видела тебя. Тогда скажи мне, что делать?» «Нет. Ты сделаешь то, что должна, но решишь это сама. Я ничего не скажу тебе. Но когда я почувствовала, что ты в Баилаке, я поняла, что должна встретиться с тобой, подготовить тебя к этому». «Но почему выбор должна делать я?» «Если ты не сделаешь его...» Чоя поднесла руку к пустым глазницам, осторожно дотрагиваясь до них. «Смерть. Чо погибнет. Абдрелики и Ронины налетят, как хищники, не дожидаясь ее смерти. Секрет тизрианского устройства будет потерян. Захватчики не смогут вернуться через хаос и останутся здесь. На бесчисленных планетах будет повторяться одно и то же. Смерть. Скорбь». «Перестань», — прервала Йорана, дрожа от напряжения. «Скажи мне, кто должен выжить?» «Не могу, не знаю, слишком много всего, не понимаю». Ичива обмякла на стуле, подбородок упал ей на грудь. Тонкая струйка крови вытекла из ее глазницы, как кровавая слеза. Голоса превратились в рыдание. Внезапно она замолчала и трясущимися руками водворила повязку на место. Голоса ее стали хриплыми, и она вскрикнула. «Думаешь, я знаю или что-нибудь понимаю? Убирайся отсюда! Оставь меня! Я сказала все, что могла! Теперь убирайся!» Глава 14. Жаркий летний Чаролон казался прохладным после удушливого Баилака. Ярана глубоко вздохнула, втягивая запах города после речной вони и аромата панета. С сумкой в руке она прошла через ворота и уже приготовилась идти к гаражу, когда позади послышались шаги, и сильная рука взяла ее повыше локтя. «Бахдар!» вспыхнул, сообщая ей, что рядом находится Малаки. Должно быть, он поджидал ее неподалеку. Открыв дверь в пустую комнату, он ввел Ярану туда. «Ты уехала, даже не поговорив со мной», — укоризненно произнес он, перегораживая ей выход. Ярана быстро оглядела комнату, прежде чем отвечать. Она не заметила никаких камер или устройств и поняла, что Малаки знал о существовании этой пустой неприметной комнаты и решил воспользоваться ею. Она отошла и присела на край большого стола. «Что же еще ты мог сообщить мне о ней?» Малаки глубоко вздохнул. «Значит, ты нашла ее? А ты надеялся, что не найду?» Неожиданная реакция Малаки привела ее в воинственное состояние. Он сел на стул и теперь казался слегка виноватым. «Я думал, что найдешь. Я не знал, что ты будешь искать. Я хотел поговорить с тобой прежде, сообщить о своих подозрениях». Внезапно он нахмурился. «Она и вправду прорицательница». «О, да. Она существует, и с ней все в порядке. Насколько верны ее предсказания, еще предстоит выяснить. У меня не было времени протестировать ее способности. Расскажи о ней. Она очень молода, пожалуй, даже красива. Она явно из простолюдинов, и, по-моему, сила у нее появилась слишком поздно». Вероятно, кто-то в ее родне входил в дом. Ее дар достаточно силен. Он горит ровно и ярко, и она не контролирует его. Хотя, пожалуй, я не знаю, может ли она быть полезной мне или тебе. «Это меня не волнует», — Йорана приподняла бровь. «В самом деле? Тогда зачем ты отправил меня туда?» Она вспомнила о том, что видела в порту Черека. «Черек, один из твоих чоя?» Малаки вздрогнул. Йорана поняла, что коснулась какого-то важного момента и повторила. «Он один из твоих сторонников, верно? Тогда что общего он имеет с прорицательницей?» «Я надеялся», — медленно проговорил Малаки, «что об этом расскажешь мне ты». Йорана подняла подбородок. «Если хочешь знать, тогда он не твой сторонник». Подумав, она почувствовала укол интуиции и закончила. «Тогда ты его помощник». Малаки удивленно уставился на нее. Йорана видела, как в нем закипает гордость, гнев и тревога. Она спохватилась. «Боже, Малаки, существует всего несколько чоя, способных сравниться с тобой, и я просто обнаружила одного из них. Но я знаю, ты не доверяешь Череку. Тогда почему отправил его в Баилак? Зачем велел разыскать прорицательницу? Какая между ними связь?» Покачав головой, Малаки грузно поднялся на ноги. «Я и забыл, какая у тебя интуиция», — пробормотал он. «Йорана, я ничего не могу тебе сказать. Ты и так ходишь по краю пропасти. И я боюсь за тебя. Ты для меня слишком много значишь». Он направился к двери. Йорана пнула ногой пустое кресло и с помощью Бахдара перекрыла им выход. Малаки остановился и оглянулся. «Почему ты не знал, что он там?» — спросила она. Малаки глубоко вздохнул. «Он хотел скрыть от меня существование этой чоя. Пути служителя Бога также извилисты, как пути преступника». «Служителя Бога? Малаки, отец, ты же никогда в жизни не поклонялся вездесущему Богу». Йорана остановилась, пораженная внезапной мыслью. «Он проповедует преображение», — объяснил Малаки, и Йорана почувствовала головокружение. «Изменник! Эта ересь была объявлена вне закона столетия назад!» «Ты видишь перед собой верного последователя». Йорана прищурилась. «Этого не может быть». Он пожал плечами. «Ну, может, не очень верного?» «Пусть так, но что у Чирика общего с ней? Почему он отправился туда сам и не послал кого-нибудь другого? К чему такой риск?» Малаки протянул руку. «Не знаю, ничего не знаю, но если бы ты прежде пришла ко мне, я смог бы кое-что сообщить, и ты отправилась бы в Баялак с открытыми глазами. Оба мы могли бы понять нечто большее. Но ты сообщила мне ценные сведения, которых я прежде не знал. Я не представлял, что Чирик связан с ней. Какая разница? Самое огромное. Просмотри записи нападения на Палатона. Просмотри их как можно внимательнее, и ты увидишь там Чоя, с которой встречалась в Баялаке. Но почему? Потому, дорогая, что Чирик нанял троих Чоя, чтобы задержать Палатона. Не знаю, по каким причинам. Они не собирались убивать. Но мне сказали, что их было четверо, и четвертый, вернее, четвертая, оказалась рядом с Рэндом, но не причинила ему вреда. Посмотри записи и скажи, эту ли Чоя ты видела в Баялаке? А если это окажется она? В глубине темно-карих глаз Малаки вспыхнули золотистые искры. Тогда разыщи меня и сообщи все, о чем поведала тебе прорицательница. Возможно, на планете наступает канун преображения. С этими словами он отодвинул кресло в сторону и вышел. Йорана оцепенела. Преображение планеты. Когда все Чои обретут сияющий Бахдар и все изменится, считалось апокалипсисом Чо. Многие предсказывали, что это событие станет не началом строительства нового общества, а мучительным концом жизни на планете. Она заморгала и вновь с удивлением вспомнила не только о том, как прорицательница вырвала себе глаза, а о том, что она уже готова расстаться с жизнью. Связь со школой Голубой Гряды была неясной, мешала активность Солнца, но вполне устраивала Гатона, которому, по-видимому, удалось застать Хата врасплох. Хат ошеломленно взглянул на лицо Гатона на экране. «Я не могу сообщить такую информацию», — нерешительно пробормотал он в ответ на просьбу министра. Гатон пристально всмотрелся в лицо наставника школы. На нем появилось множество тонких морщинок, и следа которых еще не было 10 лет назад, когда Хат стал помогать Муамебу. Он стал самым молодым наставником летной школы в истории Чо. Этот коренастый, умный, чрезвычайно добродушный Чоя земного дома получил лучшие рекомендации не из-за своих навыков пилота, а благодаря характеру, в котором больше всего нуждались наставники школ. Он стал курсантом и отцом, и матерью, выхаживал их как младенцев и воспитывал в них умение летать. Только благодаря ему процент отчисляемых из Голубой Гряды был заметно ниже, чем в других школах. Хат даже не представлял себе, как его ценят. Однако этого было недостаточно, чтобы защитить его от гнева императора. Совсем недостаточно. Гатон подавил вздох и ответил. «Хат, если мое личное внимание к этому делу не убеждает тебя в его важности, могу сказать, что это требование императора. Я не стану говорить, зачем ему понадобилась эта информация, но она нужна срочно. Уверяю тебя». Никакого нападения или других военных действий в связи с ней не планируется. Хат повел короткими пальцами по темным волосам, в которых солнце высвечивало почти рыжие пряди. В темных глазах сквозила нерешительность. Он оглянулся, как будто желая посоветоваться с кем-то, сидящим в удобном, красиво обставленном кабинете школы. Но Гатон уже знал, что в комнате пусто, если не считать самого Хата. Короткие пальцы затеребили V-образный вырез летной рубахи, которая уже стала тесноватой Хату. «Таких сведений у меня может даже не оказаться», — пробормотал Хат. Искусный дипломат Гатон сразу же признал в этих словах не слишком умелую попытку отговориться. Он присвистнул и ответил. «Хотя император больше не просматривает и не подписывает контракты, нам известно, что между тремя летными школами существует тесная связь. Его лицо стало строгим. «Мне бы не хотелось придавать делу огласку, Хаттард, но я готов к любому повороту». К счастью, Хат совсем не был дипломатом и увертку попросту не заметил. Его лицо посветлело. «Хорошо», — кивнул он, — «я свяжусь с вами». «Выполняй», — приказал Гатон и с облегчением прервал связь. Кроме как в школах, ему было негде найти ответ на вопрос императора. Он не знал, чего ждет от него Хат. Возможно, считает, что контракт будет прекращен или расторгнут. Гатон обмяк в кресле, нахмурился и задумался, перемогая боль во лбу. Паншинея вскоре получит то, что хотел. Хат отодвинулся от потемневшего экрана с ощущением подступающей тошноты. Он знал только одну причину, по которой Палатон, наместник императора, мог бы потребовать информацию о контрактах и местонахождении тезаров. «Они знают о Недаре», понимают, что он жив, и начинают поиски. Палатон, по-видимому, собрался перевернуть весь свет в своих поисках, если прибег к имени императора, будучи всего-навсего наследником. Хат протер глаза. Конечно, он мог предоставить Гатону нужную информацию. Имени Недара не было в списках. Хат не жалел о том, что приютил у себя друга, когда тот вернулся больным и несчастным, преследуемым Палатоном и изменниками Саризара. Но теперь... Теперь Хату было совершенно необходимо знать, где он, получить его совет и помощь. Очевидно, он не погиб, атакуя Палатона, или же труп не обнаружен. Он не вернулся к Чоя, правительнице Небесного дома. Он исчез, как будто и не существовал, и у Хата мучительно ныло сердце. Он не знал, как долго сможет защищать Недара от Палатона и других. Недар доверял ему, и Хат никогда не согласился бы его предать. Но знал, что если он не выполнит императорское требование, Палатон сам возьмется за расследование, и пребывание Недара в школе будет трудно скрыть. В комнате еще ощущалась его аура, неопровержимое доказательство недавнего присутствия, хотя Недару удалось не показываться курсантам, поскольку школа была заполнена менее чем наполовину. «Будет лучше дать Гатону то, что он просит, чем открыть путь для целого ряда вопросов, ответить на которые окажется невозможным». Хат снова вытер глаза. Тизаров не следовало подвергать такому давлению. Без них Чо была бы пропащей планетой. Хат вновь вспомнил заверение Недара о том, что Тизары должны быть преданы только друг другу, невзирая на различия между домами. Прежде он не поддерживал Недара, но знал, что теперь обстоятельства изменились, вызванные причинами, которые он не мог контролировать. С решительным вздохом Хат присел к экрану и вызвал список контрактов. Худощавое тело под стерильными простынями по-прежнему оставалось неподвижным. Но как только Рент присел, Чоя довольно всхрапнул, и Рент обнаружил, что улыбается душой. Послышалось кряхтение и покашливание, отмечающие пробуждение Ринди. Некоторое время он лежал, рассеянно озираясь и облизывая губы. Затем его веки дрогнули, и прелат поднял голову. «Человек, это ты?» «Я не хотел разбудить тебя. Чепуха. Меня разбудил мой собственный храп». Голоса Ринди, слабые от утомления, прозвучали с прежним юмором. Он протянул руку, нащупал кнопку, и изголовье кровати приподнялось, поддерживая его голову. Бледно-голубые глаза изучали Ренда с нескрываемым любопытством. Наконец старый Чоя снова заговорил. «Ты часто бывал здесь, верно?» Рен почувствовал, что краснеет. К счастью, стрижка по моде Чоя скрывала его пылающие уши. «Да», — признался он. «Интересно, почему?» «Мне надоело быть одному», — объяснил Рент. «И не хотелось потерять тебя». Риндалан поскреб основание гребня. «Неужели все люди заводят себе друзей так легко, по самым неопределенным критериям?» Смущение Ренда перешло в раздражение. «Ты говорил мне правду, независимо от твоих или моих чувств. Я считал, что между нами есть какая-то связь. Даже если эта правда была тебе неприятна? Даже так». С помощью своей заимствованной силы Ренд вдруг понял, что Риндалан взвешивает способность к трезвым суждениям о дружбе и всему прочему, без интуиции, присущей Чоя. Даже заблудшие не были поставлены в столь невыгодное положение. Рент понял, сколько в этих существах зависит от их шестого чувства и каким ограниченным считают его, неспособного познать истину. Однако сами они тоже были ограниченными. По сравнению с такими тезерами, как Недар, занимающими выдающееся положение. «Нас можно обмануть», — внезапно произнес Рент. «Каждого из нас». Ринди заморгал, и его глаза прищурились, а в их уголках появились добродушные морщины. «Значит, наша дружба тоже обман?» «Вряд ли. На Земле мы бы назвали ее настоящей». Тонкие и узловатые пальцы Прилата погладили простыню. «Мне говорили, — заметил Ринди, — что ты разбудил меня. Как же сказать ему об этом? Палатон никогда не позволит...» И пока Рент взвешивал возможность лжи, Ринди продолжал. «В своих снах я постоянно видел какое-то препятствие. Мне мешали спускаться вместе с Великим Кругом. Я почти не слышал вездесущего Бога. Мое внимание было отвлечено от него. Теперь я знаю. «Это ты пытался разбудить меня». Прилад испустил прерывистый вздох. «Я не могу уйти, пока не отвечу на твои вопросы». Рент постарался не чувствовать себя виноватым. «Хорошо», — решительно ответил он и поднялся. «Потому что я здесь не единственный, кто нуждается в тебе». «Вот бы не подумал», — ответил Ринди, судя по многочисленности посетителей. Рент уже собирался его покинуть, но остановился на полпути. «Тебе ничего не говорили? К примеру, доктор Нинавер. Ты ничего не помнишь?» «О чем?» — удивился Ринди. «Ты сказал мне, что тебя отравили. Врачи не находили никаких признаков яда, но кома продолжалась, иначе ты бы давным-давно очнулся. Теперь твои комнаты охраняются. Только доктору Нинавер, нескольким сестрам и нам с Палатоном разрешен доступ сюда». «Я? Сказал тебе?» Бледно-голубые глаза расширились, и Рен заметил, как нарастает утомление Прилата. Он не хотел больше тревожить его. «Врачи говорят, что это был препарат, блокирующий деятельность нервной системы». Рент не договорил, боясь выдать себя. «Яд?» Ринди приподнялся на постели, утомление исчезло из его глаз, и они яростно блеснули. «Значит, я лежал здесь совершенно беспомощный?» Рент кивнул. «Кто еще знает об этом?» «Палатон, Йорана и Гатон — это все. Даже Кативару пока не разрешает приходить к тебе». Ярость слегка утихла. Ринди поджал губы, о чем-то размышляя. «Должно быть, мой секретарь очень рад», — заметил он. «Нет, как мне говорили, разъярен. У Йораны пока нет времени поговорить с ним». Скрестив руки на груди, Ринди откинулся на подушку. «Если моя безопасность в руках Йораны, я буду жить вечно. Я доверяю ей больше, чем самому себе». «И правильно», — ответил Рент. «По крайней мере, она не посылала тебя к мятежникам». Ринди поднял сухой палец. «Это мой народ. Они нуждаются во мне. Они едва не убили тебя». Прилад вновь сделался усталым и печальным. «С простолюдинами трудно договориться. Это только наша вина. Церковь оттолкнула их еще в давние времена, и больше мы не пытались принять их обратно. Но я не мог допустить их самоубийства». «Да», — согласился Рент. «И по этой причине я считаю тебя одним из своих друзей». Ринди, который уже закрыл глаза и погрузился в размышления, взглянул на него и коротко рассмеялся. «Ты поймал меня на слове, человек. Такого тонкого и мудрого намека я еще не слышал. Ну что же, принимая его. Можешь считать меня своим другом». Ринди расслабился. «А теперь дай старику подремать». Он прикрыл морщинистые веки, и прежде чем Рент достиг порога комнаты, ее уже огласил гулкий храп. Глава 15. Потирая уставшие глаза, Йорана сидела перед микровизором и просматривала записи. В комнате было тихо, охранники разошлись, кроме оставленных на дежурстве, автоматическая сигнализация уже включена. Разумеется, в основном репортеры увивались вокруг Палатона, наследника, и, следовательно, главной персоны дворца. А остальная часть парада была снята обрывками. Йорана уже просмотрела большую часть записей, прежде чем заметила в кадре Ренда, причем главным образом на периферии, и снятого весьма неясно. Она действительно увидела все. Йорана застыла. Утомление исчезло. Она придвинулась ближе к экрану, наблюдая, как стройная Чоя в голубом платье приближается к Ренду. С самого начала ей было ясно, что Чоя избрала своей целью Ренда. Хотя двигалась беспечно среди простолюдинов и Чоя из домов, идущих следом за Палатоном. Однако эту стройную фигуру Йорана не смогла бы ни с кем спутать. Йорана запустила пальцы в волосы, поставила подбородок на один из локтей, перемотала ленту и начала просмотр снова. Нет, она не ошиблась. Чоя всегда держала Ренда в поле зрения. Если бы это удалось заметить раньше, хоть кому-нибудь из стражников, ведь такой известный прием должен был насторожить их, а они упустили ее. Им не следовало сосредотачиваться только вокруг Палатона. Присутствие Ренда на параде вызвало заметный шум. В конце концов, он был инопланетянином, и опека Палатона мало что меняла. Йорана хорошо понимала это. Она обнаружила, что покусывает губу. Солоноватый, терпкий привкус железа на языке заставил ее остановиться. И она поклялась, что больше никогда не оставит Ренда без охраны. Она вновь перемотала пленку и внимательно рассмотрела Чоя, вглядываясь в фигуру, лицо, роговой гребень и пытаясь опознать ее. Ушло несколько минут, прежде чем она задала масштаб, и компьютер выполнил ее команду. С экрана микровизора на Йорану взглянула прорицательница. Ее глаза были удивительными. В их ореховой глубине поблескивали зеленые крапинки. Глаза смеялись. Те самые, от которых теперь остались только пустые глазницы. Йорана сделала несколько распечаток лица, но уже поняла, что Малаки сообщил ей не все, что было ему известно. Ей следовало приглядеться к Череку, но это заняло бы немало времени. Понадобилось бы провести наблюдение, составить досье и попытаться понять, какие вопросы следует задать ему. Она не могла забыть мрачного пророчества. Информация здесь была ни при чем. Она не могла рассказать Малаки о том, что видела и о чем подозревала. Но в конце концов стоило не прийти на встречу с ним, и он мог бы обо всем догадаться. Она не могла решить, защитит ли он прорицательницу, преображенное существо, или прикажет сделать это Череку. Но вспоминая слова Чоя, Йорана понимала, что должна сделать все возможное, чтобы избежать разговора с Малаки. Никто и ничто не могло заставить ее выбирать между жизнью императора и жизнью Палатона. У нее остается слишком мало времени, прежде чем Малаки начнет действовать. Йорана отключила микровизор, послушала, как принтер выдает копии, и погрузилась и мысли. Столь же тяжелые, как роговой гребень, охватывающий ее череп. «Мы видим цель, посланник». Джон, в ушах которого еще звенело от сложного сочетания препаратов, принятых для преодоления межпространственного прыжка, подошел к иллюминатору. Увидев корабль Абдреликов, он удовлетворенно улыбнулся. «Наконец-то!» «Отлично», — ответил он. «Попросите разрешения пройти на борт». Чувствуя дрожь в коленях, он сел поглубже и переждал сильные толчки и вибрацию, сопровождающую процесс стыковки. Гнаск должен принять его хотя бы из любопытства. Но как покинуть корабль Абдреликов — это уже второй вопрос. Выражение на лице Гнаска изменилось, едва он увидел стоящего в стыковочном отсеке Джона в сопровождении вооруженного отряда. Абдрелик вышел вперед, как только сработал шлюз, и его лиловая кожа потемнела, что было равнозначно румянцу у людей. Он обнажил клыки, прежде чем произнести. «Посланник, может быть, вы объясните такое появление?» «Посланник», — ответил Джон, — «у меня есть сведения, что у вас на борту содержатся пассажиры, которым было бы лучше в наших руках». «Я благодарю вас за их спасение, Саризара, но ради их здоровья и жизни я вынужден просить передать их нам». Он был окружен опытными воинами в полном облачении, в шлемах, с оружием в руках, слегка переминающимися и готовыми к действию. Хотя Джон говорил сдержанно и спокойно, его отряд был молчаливым свидетельством его истинных намерений. Единственное, что он сделал, постарался не избежать упоминания об Алексе и их родстве, и хотел бы продолжать в таком же духе, рассчитывая, что Гнаск не решится его поправить. Отношения станут напряженными, но не прервутся. Хотя, размышлял Джон, если Абдрелик откажется отдать ему дочь, может быть всякое. Ближайший к нему охранник слегка задвигался, чувствуя его напряжение. Оружие покачнулось в его руках. Просячие глазки Гнаска оглядели оружие, и Абдрелик развел руками. «Естественно, посланник, теперь, когда их состояние стабилизировалось, вы вправе потребовать возврата. В конце концов, они получили страшную травму. Мы не хотели бы, чтобы что-то угрожало их выздоровлению». Джон слегка расслабился и шагнул вперед. «Вы оказали нам неоценимую услугу, вылечив их», — произнес он. «Мы старались сделать все, что в наших силах», — ответил Гнаск, но его глаза прищурились, впиваясь в Джона. Абдрелик оглянулся через плечо к ждущим адъютантам. «У нас есть гости, которые нуждаются в особом уходе. Мы не можем его предоставить. Готовьте их к выходу». Алекса лежала в своей каюте, не спала и ни о чем не думала. В вялом полусне она услышала шум стыковки и удивилась, кого принесло на корабль слюнтяев. Недар остался в своей клетке, изо всех сил стараясь сдержать боль и отчаяние. Место, где был вживлен тарж, воспалилось, дурно пахло. Похоже, там созревал абсцесс. И Гнаск в гневе кусал губы, опасаясь, что вживление окончится провалом. Алекса не знала, удастся ли организму Чоя избавиться от инвазии. Переживет ли Нидар инфекцию, поражающую сейчас его тело. Он поминутно то покрывался потом, то дрожал от холода, но Алекса знала, что сейчас у него почти нет надежды. Это означало, что ей придется внимательно наблюдать за ним, помогая и подсказывая, надеясь когда-нибудь сбежать вместе с ним. Алекса лениво открыла глаза. Ничего хорошего не выйдет, если она найдет капсулу и сбежит одна, без пилота. Ее спасение всецело зависело от Нидара. Если Чоя действительно переживет вживление, то его организм слишком ослабнет, чтобы бороться даже с обычными инфекциями. Он похудел настолько, что теперь был кожа до кости. Роскошные темные волосы поредели и стали сальными. Он не притрагивался к лакомым кусочкам еды, приберегаемым для него Алексой, не удостаивал ее разговорами, подозрительно относился к ее частым визитам. Алекса размышляла, как расположить к себе пилота. Заставить его быть обязанным. Надежно привязать к себе. Предлагать ему свободу было нелепо. Ему была не нужна свобода в пределах крейсера, пилоту, способному пересекать хаос. Нидар хорошо знал себе цену. Дверь ее каюты бесцеремонно распахнулась. В удивлении Алекса оттолкнулась ногами от стены, перевернулась и села. Абдрелик, который стоял в дверях, был ей незнаком. «Гнаск зовет», — коротко сказал он, и клыки, сильно выступающие вперед, нависающие над похожими на резиновые ободы губами, придавали его трейду почти неузнаваемый акцент. Она нехотя поднялась, пытаясь понять, зачем она вдруг понадобилась Гнаску. Она уже шагнула вперед, когда Абдрелик добавил: «Собери вещи». Сердце Алексы подпрыгнуло, когда она поняла, что придется улетать с крейсера. Но с посланником или без него? И зачем? Она натянула тяжелые гравитационные ботинки, побросала в рюкзак свое немногочисленное имущество и последовала за Абдреликом. Прежде всего она увидела солдат в форме космической охраны, затем отца и застыла. Гнаск повернул к ней внушительное, но грациозное тело и заметил. «А, вот и она». Алекса приглядывалась к их лицам, уже научившись распознавать мимику Абдреликов и инстинктивно догадываясь о чувствах отца. Гнаск скрывал свои чувства под маской дипломатического нейтралитета. Выражение лица Джона Тейлора Томаса было не менее учтивым. Но оружие в руках охранников сказало ей о многом. Она не ожидала такого от отца. Зачем ему понадобилось забирать ее? Она еще принадлежит Абдреликам и всегда будет принадлежать им. Однако отчаянная попытка отца восхитила ее. Она решила уйти с ним потому, что это было ей на руку. Гнаск поманил ее. Алекса приблизилась, но сохранила дистанцию между ними и собой, тщательно оценивая ситуацию. «У нас есть только одна пассажирка, которая выжила на Аризаре», — объявил Гнаск после краткой беседы с адъютантом. Судя по тону их голосов, ничего важного не было сказано. Алекса уже научилась распознавать смысл речи Абдреликов, которая отличалась богатством важных и второстепенных оттенков. Алекса задумалась. Она взглянула на отца, но тот не отрывал глаз от лица Гнаска. «Очередная дипломатическая уловка», — подумала Алекса, — и решила прояснить ситуацию, задав вопрос. Сейчас было необходимо спровоцировать этих двоих на разговор. «А как насчет Тезара?» — отчетливо спросила она. «Я не могу оставить его». Внимание охранников отвлекла возня тарша на плече Гнаска. Его усики антенны и глаза зашевелились. Отец коротко взглянул на Алексу, но тут же обратился к Абдрелику. «Что это за Тезар?» — посланник Гнаск. «Сгоревший пилот», — невозмутимо объяснил Гнаск, но задняя складка на его шее запульсировала от гнева. «Мы наткнулись на его корабль. Мы не смогли сообщить о нем на Чо или в посольство на скорби. И не зря. Перелет мог бы стоить ему жизни». «Но на моем корабле есть врач», — также невозмутимо отозвался Джон. «Мы способны обеспечить ему лечение, которое невозможно на вашем крейсере». «Его жизнь». Сделал еще одну попытку Гнаск. «Я готов рискнуть», — настаивал отец Алексы. Вряд ли Чоя обвинят нас в попытке спасти одного из них. Но у Чоя сложный баланс организма. Мы имели дело с ними в течение столетий, в то время как вы... Вновь начал Гнаск, и на этот раз многозначительный тон его голоса сказал больше слов. Получается, вы отказываете ему в доступе к лучшему медицинскому обслуживанию. Отец, торопливо перебила Алекса, он в сознании и может принять решение сам. Если, конечно, Абдрелики не держат его здесь против воли. Гнаск издал глухое ворчание, на которое отозвался вибрацией даже металлический пол под ногами Алексы, но не произнес ни слова. Джон примиряюще заметил. «Мне известно, что посланника невозможно обвинить в таком насилии. Однако Гнаск», — он задумчиво взглянул на Абдрелика, «если Чоя сам примет решение, вас едва ли обвинят в его смерти». Гнаск обрел голос. «Разумеется», — ответил он. «Я против ненужного риска здоровьем пилота. Но поскольку наш пассажир не узник, он волен выбирать то, что пожелает». Нидар смотрел на Алексу через прутья клетки. «Но почему я должен доверять тебе?» «Речь сейчас не о доверии. Останься здесь, и ты погибнешь. Если симбионт погибнет, ты станешь для них только обузой». Он лежал на боку. Абсцесс на затылке скрыла складка. Огнилостный запах заставлял Алексу морщиться. Она видела на его лице следы слез. «Если ты останешься, тебе не на что надеяться». «Даже если я соглашусь улететь с тобой, надеяться мне будет не на что». Алекса понизила голос. «Я готова стать узницей собственного отца не более, чем оставаться с Гнаском, но я сделаю все возможное, чтобы бежать с крейсера». «Похоже, ты пытаешься завязать со мной дружбу, потому что влюбилась в меня», — сухо заметил Чоя. «Черт побери, идешь ты или нет. Еще немного, и они решат, что ты без сознания, а Гнаск заявит, что в твоих интересах вынужден оставить тебя здесь. Отец не станет настаивать и увозить тебя силой». Пилот со вздохом сел. «Ты предлагаешь жесткие условия сделки». Шатаясь, он поднялся на ноги и ухватился за прутья, чтобы устоять. Алекса кинулась прочь. «Лекажу им». «Держись, стоит тебе упасть, и я не смогу вернуться». Чоя кивнул. Она промчалась к отсеку и сообщила отцу, что Тезар согласен присоединиться к ним. По пути она успела задать себе вопрос, как кто-нибудь из них объяснит на борту присутствие Тезара, которого нет в списках пилотов, работающих по контрактам. Гнаск наблюдал, как закрылся люк, заработал шлюз, и корабли приготовились к расстыковке. Адъютант заметно трусил, отводя виноватые глаза. Но Гнаск только покачивал головой. Он не знал, что затеяла девчонка или чего надеялась достичь побегом, но, понимая ее так же хорошо, как самого себя, он чувствовал, в этом поступке есть свои преимущества. Теперь она была его родственницей, а не просто человеком. И он знал, как это может помочь при определенных обстоятельствах. Он произнес вслух. «Посланник Томас не будет счастлив со своей добычей. Что станет с Чоя?» «Это другой вопрос». Гнаск поднял палец и осторожно коснулся головы Тарша. Слизень ответил дрожью во всем теле. «Не думаю, что он причинит нам неприятности, но быть уверенным не могу», — он пожал плечами. «Док призывает меня на скорбь. Курс должен быть изменен. Если здесь я потерпел поражение, надо загнать в угол Паншинея. В конце концов, Чоя нам поможет. Все меняется». Он остановился и добавил. «Свяжитесь с нашими союзниками-ронинами. Они неустанно ищут Чоя, сбежавших с Эризара. Напомните им о наших тесных связях и взаимных интересах. Думаю, пришла пора взмутить воды и посмотреть, что поднимется со дна. Я слишком долго лежал в засаде. Пора начинать охоту». Глава 16. Алекса сидела на табурете, пристально наблюдая за пилотом Чоя в отведенной ему каюте, вдали от экипажа и корабельного лазарета, несмотря на обещание отца Абдреликом. Алекса думала, что Тезару предоставили небогатый выбор. Он был слишком измучен, чтобы вынести тяжесть межпространственного прыжка, несмотря на способности. От него легче избавиться, если больше никто не будет знать о его существовании. Алекса проводила много времени, наблюдая за Нидаром. Как человеку ей это не доставляло удовольствия. Но благодаря свойствам Абдреликов она была готова целыми днями выслеживать добычу. Нидар немного оправился от оцепенения, в которое впал, едва ступив на борт корабля. Сейчас корабль набирал ускорение перед межпространственным прыжком. Алексе было пора принимать лекарства и идти к себе в каюту. Но она сидела, размышляя, понимает ли пилот происходящее, догадывается ли о полете по вибрации корабля. Он слегка повернул голову. «Кто ведет корабль?» — спросил он дрогнувшими, но еще надменными голосами, как будто имел твердое право на ответ, хотя и он, и Алекса одинаково хорошо понимали. Он получил не большую свободу, чем прежде. «Барс», — коротко ответила Алекса, обдумав, какие последствия будет иметь ее ответ. «Хорошая чоя», — пренебрежительно заметил он. «Сколько пройдет времени, прежде чем мы наберем максимальное ускорение?» «Еще час с лишним. Ты голоден?» Она подняла крышку с подноса. Распространился аромат обеда, в точности такого же, какой доставили Барс. И Алекса была уверена, что Нидар не откажется от еды. Он сел и потянулся за подносом, который Алекса подтолкнула к нему через стол. Вместе с обычной едой чоя на подносе лежали приборы, тонкие двузубые вилки, которыми они привыкли пользоваться. Нидар взглянул на нее. «Принеси мне мясо, горячего и свежего». Слегка удивившись, Алекса отправилась выполнять его просьбу. Она вернулась с закрытым подносом, не остывшим за время ее ходьбы по коридору. Запах мяса вызывал у нее тревожные чувства, и Алекса постепенно начала понимать Нидара. Он покончил с овощами и кашей и вдруг швырнул пустую посуду к дверям, словно надеясь выскользнуть из каюты вслед за Алексой. «На твоем месте я бы не стала этого делать», — сообщила она. «Тебе запрещается выходить, и если ты попытаешься прорваться, звуковой барьер оглушит тебя». «Ты считаешь, я достаточно силен, чтобы прорваться через него?» Алекса поставила поднос с мясом на стол поверх пустого и сняла крышку. Ломти говядины плавали в собственном соку. Нидар на мгновение смутился, но тут же схватил ломоть и съел его целиком. А Алекса торжествующе выпрямилась, уверенная, что ее подозрения справедливы. Она подобрала колени, обхватила их руками и наблюдала, как чоя пожирает мясо. Когда Нидар расправился с одним ломтем, она беспечно поинтересовалась. «Как это Гнаск и Калак просмотрели признаки?» Нидар быстро поднял голову. Странный огонек блеснул в глубине его глаз, но он не был отражением рассеянного света в каюте. Он подхватил на вилку очередной ломоть мяса и заглотал его в два приема. Прожевав еду, Нидар спросил. «Какие признаки?» «Вживление. Не прикидывайся. Я знаю, что это такое. И, черт побери, понимаю, что ты чувствуешь». Она подобрала ноги. «Они не представляют, какой шок это вызывает у других. Желание охотиться, преследовать, голод и насыщение». «Чоя едят мясо», — неуверенно возразил Нидар, поглощая третий ломоть. На этот раз он растягивал удовольствие, откусывая по кусочку. «Иногда. И не так». Алекса вздернул подбородок. «Только не говори, что я ничего не понимаю. Неудивительно, что ты так отощал. Должно быть, ты предпочел голодать, только бы не выдать себя. Желание так терзало тебя, что ты понял. Сдерживать его невозможно. Каким бы ты ни был слабым, как бы сильно ни болел. И ты выбрал голод, чтобы ослабеть. Но на что ты надеялся?» Нидар оставил нетронутым последний кусок, поднял поднос и выпил с него мясной соус. Когда он поставил поднос на стол, Алекса обнаружила, что сама не в силах оторвать глаз от оставшегося куска говядины. Криво усмехнувшись, Нидар подвинул ей поднос. «Вперед!» — приказал он. «Съешь его!» Алекса схватила мясо и сожрала его так же стремительно, как расправился с первым куском пилот, разрывая зубами волокна, не обращая внимания на льющийся на пальцы сок. Проглотив все, она облизала пальцы. Нидар молчал, пока она не покончила с этим. «Я надеялся на смерть», — печально произнес он. «А теперь?» Он вытянулся на койке. «На отмщение. Стоит убить Гнаска, и начнется страшная война. К тому же сделать это трудно. Может быть, стоит подумать о чем-нибудь другом?» Он вздрогнул и открыл глаза. «Нет, я буду мстить не Гнаску», — ответил он, — «а Тезару, который довел меня до этого. Палатону». «Любопытно». Алекса расцепила руки и встала. «Интересно, будешь ли ты испытывать такие чувства и потом?» «Когда потом?» Исследователи, нанятые моим отцом, состряпали сыворотку, которая уничтожает имплантат. Испытания оказались обнадеживающими. Алекса вскинула голову, и темные кудри заплясали по ее плечам. Лечение должно принести мне пользу. Но каким образом они надеются этого достигнуть? Она пожала плечами. Я не медик. Говорят, генетический код переносится с помощью вирусных частиц. Они вводятся в кровеносную систему и остаются там, постоянно поддерживая иммунитет организма. Потому они решили применить на мне этот препарат и очистить меня. По крайней мере, так они говорят. Она оглядела пилота. Нужно всего 2-3 инъекции. Ты заражен недавно, может, тебе понадобится меньше, если ты захочешь лечиться. Почему бы и нет? Она деланным жестом скинула руки. Из гордости? А может, тебе понравится то, что с тобой случилось? Его губы скривились, но лицо тут же расслабилось. Он взял себя в руки. Разумеется, Алекса все видела, понимала и потому рассмеялась. Ты еще не принял решение. Мы прибудем на станцию через пару дней. Отец боится, как бы обдрелики не последовали за нами. Он воображает, что чем нас больше, тем мы сильнее. Она открыла дверь и застыла на пороге. «Так что у тебя еще есть время подумать». «А что?» — хрипло начал он. «Что будет с тобой?» «О, я уже давно решила. Одна инъекция, чтобы приглушить инстинкты, и я сбегу». Она говорила негромко, но уверенно. «И никто, ни единое существо, даже мой отец, не смогут удержать меня. Обладать знаниями обдреликов — слишком большое преимущество. Вселенная будет принадлежать мне, если я этого захочу. А я, благодаря симбионту, хочу». Она скрылась за дверью, а в каюте еще отдавалось эхо ее последнего восклицания. Нидар смотрел на дверь. Вероятно, она просто не могла обрести свободу без пилота. Она возьмет его с собой, если он согласится. Он подумал о невероятном сочетании натур человека и обдрелика. Эта мысль вызвала у него нервную дрожь, и Нидар оттолкнул стол. Подносы звякнули. Он понимал, что чувствовала Алекса, потому что она понимала его. Они были на равных. Сила отзывалась на силу. Она ни на чем не настаивала. Нидар взвешивал возможности их отнюдь не неприемлемого союза. Попросив о лечении, он выдаст тайну о том, что все Чоя подвержены влиянию симбионта обдреликов. Несмотря на то, что отношения между Гнаском и посланником Земли только недавно стали напряженными, он чувствовал, эта информация получит огласку. Либо Томас воспользуется ею сам, либо сообщит ее обдреликам. Чоя утратят свою мнимую неуязвимость и подвергнутся пыткам врагов. Секрет тизерианского устройства нельзя раскрыть, но душу самих Чоя можно преобразить, сделать черной, как пытались обдрелики. К несчастью, они избрали для опыта Чоя, у которого уже не осталось сил ни выдать тайну, ни помочь воспользоваться ею. Он мог продолжать хранить ее или попытаться пройти лечение, надеясь на лучшее. Но Нидар понимал, что должен сопоставить личную пользу с ущербом, нанесенным народу. Ему необходимо время, чтобы принять решение. Он съел обед, но не насытился. Бахдар молча таился в глубине его тела, жаждущий и ждущий. Нидар знал крейсер так, как будто сам был его создателем, ибо он был куплен у Чоя, и хорошо представлял, как проникнуть в кабину пилота по потайным ходам. Бахдара, украденного у Барос, ему хватило бы на несколько недель. Он мог бы вернуться на Чо, и там, как у хищника среди травоядных, у него было бы неограниченное число жертв. Он мог собраться с силами и отомстить Палатону. Правда, он сделает глупость, если высосет Бахдару Барос, прежде чем крейсер достигнет хаоса. Такой поступок будет означать гибель для всех них. На станции возможностей представлялось гораздо больше. Там всегда могли найтись другие тизары, отработавшие контракт, отдыхающие, пока ремонтируют их корабли. Возможно, там задуманное будет труднее осуществить. Но, тем не менее, это наверняка удастся. Нидар лег и послушал, как пилот подает команду по внутренней связи, сообщая, что необходимо принять меры предосторожности. Голова Нидара раскалывалась от мыслей. Котивар не шевельнулся. Ему не понадобилось даже двигать рукой, чтобы ваза пролетела по его комнате и раскололась об стену. Тяжело дыша, он напряг Бахдар, мысленно схватил картину и швырнул ее через веранду во внутренний дворик. Его руки конвульсивно сжимались в кулаки. Он пнул стул, повалив его на плитки пола. Деревянный подголовник раскололся. Когда гнев Котивара немного утих, он оказался стоящим среди обломков, черепков, перевернутой мебели. В комнате не осталось неповрежденных предметов. Три раза он подходил к комнате Риндалана, и трижды ему запрещали войти. Его преимущество исчезло, как будто никогда не существовало. Как будто не было долгих лет уловок и игр, изматывающей работы, чтобы заслужить благосклонность Риндалана. Его отвергли как простолюдина. Отмахнулись от него, как от надоедливой мошки. Но поражение не исчерпывалось этим. Малаки не ответил на последние вызовы, и в результате Котивар понятия не имел, что делать дальше. Хотя он не мог найти главу подпольной церкви, он сузил круг до нескольких возможных кандидатов, только ни один из них не мог бы дать необходимые сведения. По Чаролону носился слух о новой прорицательнице, предсказывающей будущее, которая каким-то образом обрела сверхъестественные способности, находясь в другом полушарии планеты, в забытых вездесущим богом болотах. Не утихали разговоры о том, что тезары готовятся порвать с императором и со своими домами, воспользоваться своими исключительными возможностями. Кто стоял за всем этим и как собирался справиться с этим Палатон? Чо разлагалась, превращаясь в хаос. Конец ее казался неизбежным, и хотя работе Котивара это только помогало, он стремился завершить ее прежде, чем наступит этот конец. Ему было необходимо вновь добраться до Риндалана, но между ними стояла Йорона, защищая старого Чоя. Однако она была обязана прежде всего охранять наследника, и потому Котивару надо было обратить внимание на Палатона. Пора было что-то делать с тайной информацией, сообщенной Риндаланом, который принял его за Палатона. Ходили слухи о паломничестве пилота в родовое гнездо. Котивар скрестил ноги и бесцеремонно уселся среди обломков, размышляя. Если пилот действительно потомок огненного дома, то Конгресс ополчится против него. Однако Котивар не мог позволить себе напрямую высказать обвинение, поскольку знал, что ему потребуются явные доказательства. Но неужели сам Палатон ничего не подозревает? А если и подозревает, то ход Котивара пошатнет его положение, и Палатон продолжит путь к уничтожению самого себя. Если же нет, тогда раскрытие тайны можно приберечь на потом. Палатон уже ступил на нетвердую почву, связавшись с инопланетянином. Теперь бездна могла разверзнуться под его ногами в любой момент. Котивар уже представлял, с чего начать. Затем он обратит внимание на Малаки и сплетников, а попутно будет собирать новый материал для своих исследований. Чем труднее времена, тем богаче его урожай. Неясного будущего Котивар не опасался. Пришло время воспользоваться лихорадочным бредом Риндалана. Он поднялся, стряхнул с одежды пыль и отправился расставлять капкан. Палатон вернулся к себе, желая принять душ и смыть дневной жар и пыль. Положив руку на замок, он почувствовал явное беспокойство. Казалось, защитное устройство было нарушено. Без своей силы он не мог ничего подтвердить, но, разумеется, несмотря на усилия Йораны, кто-то мог пытаться вторгнуться к нему. Будь с ним Рент, Палатон попросил бы человека проверить комнату, но после утомительного дня учебы Рент отправился проведать Ринди. Палатон мог бы вызвать Йорану или одного из охранников, но знал, что этим выдаст свой недостаток способностей, слабость, а этого он не мог себе позволить. Тем не менее, он открыл дверь из затененного коридора, не вполне готовый встретиться с тем, что могло ждать его внутри. В комнате не осталось и следа утреннего беспорядка. Здесь уже побывали уборщики. Палатон ощущал свежий, острый запах вновь застеленного белья. В пузатом кувшине в центре стола стояли цветы, лепестки которых уже начали сжиматься с приближением сумерек. Казалось, все на месте, но беспокойство не исчезало. В комнате было относительно прохладно, но едва ступив в нее, Палатон ощутил впереди жаркое пятно. Такое, от которого даже без Бахдара волосы на его затылке встали дыбом. Палатон обернулся и увидел отпечаток ауры на противоположной стене комнаты. Чоя, высокого и надменного, неузнаваемого, с голосами, искаженными телепатической передачей. «Сын огненного дома», — произнес Чоя. «Пришло время встретиться с хаосом твоей собственной судьбы, прочесть его лабиринты и проложить курс». Глава 17. «Кто ты?» — голоса Платона резко прозвучали в его голове. Он чувствовал в них страх, гнев, потрясение и стоял, не шевелясь, с бьющимся сердцем, не понимая, было ли увиденное им живым существом или телепатической проекцией. А может, видение было вызвано его присутствием? Но в сущности это было неважно, потому что кто бы это ни был, он знал тайну, которую Платон старался спрятать поглубже даже от самого себя. Кто-то знал, что жизнь Платона в его руках. И эта проекция была страшнее, чем стоящее здесь реальное существо с инфорсером в руках, нацеленным в сердце наследника. Платон метнулся в угол комнаты, чтобы увидеть, последует ли проекция за ним, но этого не случилось. Значит, проекция осуществлялась не вживую. Видение приготовили заранее и оставили здесь для него. Тот, кто сделал это, действовал очень умно. Платон не мог разглядеть лицо Чоя или расслышать голоса так, чтобы понять, кому они принадлежат. Если бы с ним была Юрана... Но она удивилась бы, поняв, что Платон не может прочитать изображение сам, поскольку, несмотря на искаженную ауру, в комнате явно оставались следы чужого присутствия, которые можно узнать, почувствовав его вновь. Ауры живых существ было гораздо легче читать, но Платон не рассчитывал на это, оставшись без Багдара. Отчасти Платон надеялся, что проекцию оставил Ринди, старый прилад был достаточно силен для этого, но пока не оправился. У Платона до сих пор не находилось времени посидеть и побеседовать с Ринди, сообщить ему о разговоре с Воланом и во всем признаться. Даже если Ринди был бы достаточно силен, его проекция не излучала бы такую злобу. Платон вспомнил о Нидаре, но тот никогда не достигал таких высот телепатии. Проекция вновь заговорила, и Платон пропустил первые слова. «Откажись от своих намерений, тебя не примут». То, что было приговорено к уничтожению, ничего не стоит для всех нас. Твой единственный способ спастись — доказать свою сущность и затем открыться. Какие скрытые таланты способны оказать тебе помощь? Генетические возможности бесконечны, Платон. Без этой мудрости ты потерпишь поражение. Я даю тебе время. Время учиться и действовать. Но если ты этого не сделаешь, мне жаль тебя. Я и остальные сделаем все, чтобы уничтожить тебя. Судьбы не избежать. Добейся успеха или потеряй все. Время? Но сколько времени? Гораздо меньше, чем необходимо, иначе этой проекции не было бы здесь. Нет, ее задачей было предостеречь его, сказать, что время истекает. Злобный замысел был очевидным. Платон не сомневался. Проекцию оставил ему отнюдь не друг. Неужели неизвестный надеялся побудить его к поспешным и необдуманным поступкам? Или намеревался встревожить его, заставить потерять преимущество, которое Платон мог бы достигнуть, сам распознавая свое наследие? Он беспомощно смотрел, как проекция тает, оставляя только дрожащую ауру, которая медленно стягивалась и, наконец, полностью исчезла. Платон упал в кресло. Неизвестный был прав только в одном. Если у него есть сила, которая ослабела или более не существует в других домах, он обладает преимуществом. Неважно, как воспользуется ею, сам или при помощи Ренда. В самом деле, необученный, неопытный Ренд мог попасть в беду, если только Платон не обнаружит, какой потенциал они разделяют. Вот это прежде не приходило ему в голову. Как же он способен защитить Ренда, не представляя даже, какой силой тот обладает? Мысль потрясла Платона гораздо сильнее, чем видение. Неизвестный, пославший видение, руководствовался мотивами, о которых Платон не мог даже помыслить. Но для себя он уже понял, что оттягивать расследование еще дольше — немыслимая роскошь. Мерлон звал его. Он сидел, размышляя, стоит ли брать с собой Ренда, и сможет ли он убедить Йорану отпустить его в поездку одного. Убедить ее будет непросто, особенно после случая в Сету, где Чоя из земного дома пожертвовали своим лучшим храмом в попытке прикончить Платона. Хотя Платон сомневался, что дома еще раз попробуют уничтожить наследника, он лишился возможности появляться где-либо неузнанным и без сопровождения. Если он оставит Ренда, он будет вынужден вновь приставить к нему Троскара, однорукого бывшего Тезара, который прежде был телохранителем человека. Платон доверял Троскару. Он был одним из немногих Чоя, который часто бывал вне планеты и потому не боялся контактов с инопланетянами. Но гораздо охотнее Платон взял бы Ренда с собой, ибо пока они были вместе, то делили между собой Бахдар, и пользоваться им мог не только Ренд. Это помогало Платону избавиться от ужасающей пустоты внутри. Он оставался спокойным, пока Ренд был рядом, не говоря уже о теплом чувстве в присутствии друга. Эта мысль вновь потрясла его. Друг. Не ребенок, которого надо защищать, но брат по оружию, поддержка, как и обуза. Платон не знал точно, когда изменилось положение Ренда. Может быть, в Сету. Как наследник престола Чо, Платон должен был пройти ритуал очищения. В храм земного дома, Сету, были посланы убийцы, чтобы уничтожить Платона, не говоря уже о Ренде. А может, дружба между ними появилась позднее, во время мятежа? Хотя, возможно, Ренд с самого начала был ему другом. Платон поднялся, размышляя, что Ренда не следует оставлять во дворце. Теперь это решение казалось самым мудрым. Оставшись в одиночестве, Платон не имел шансов исследовать руины Мерлона или побеседовать с обитателями маленькой колонии художников, которая чудом уцелела там. И все же он не мог взять с собой Ренда. Ни у кого из Чоя там не вызовет сомнений вид инопланетянина и то, чей он спутник. Он был единственным человеком на всей Чо, единственным за прошедшие столетия. Наконец Платон решил, Ренд останется во дворце. Как-нибудь он сможет убедить Йорану держать его без сопровождения. Оставался только Риндалан и нерешенный между ними вопрос. Он проверил хронограф. Ранний вечер. Солнце только садится. Дневная жара спадает. Ринди может еще бодрствовать. А если нет, по такому случаю стоит разбудить его ненадолго. Ринди лежал не шевелясь, когда Платон приблизился к его ложу. Врачи с любопытством взглянули в его сторону, а затем вернулись к своим графикам и приборам, потеряв интерес, как только узнали в пришедшем наследника. Платон знал, что их беседа не будет записана, что приборы следят только за состоянием Риндалана. Платону хотелось остаться наедине с Ринди, но это казалось невозможной задачей. «Я не сплю», — пробормотал Ринди. «Знаю», — ответил Платон, садясь в кресло. «Если бы ты спал, я бы услышал храп». «Об этом я уже знаю от твоего друга, так что незачем повторять еще раз». Изголовье кровати приподнялось, так что теперь Ринди мог смотреть в глаза Платону. «Ренд по-прежнему приходит сюда. И очень часто. Кажется, люди живут недолго, он взрослеет на глазах. Он смотрит на меня так, как будто я знаю ответы на множество мучающих его вопросов». «А ты в самом деле их знаешь?» — слегка поддразнил старика Платон, наблюдая, как Ринди комкает в руках простыни. «Придвинь кресло поближе. Может, я и вобью тебе в голову что-нибудь, если только дотянусь до нее». Ринди слегка наклонился. «Не откажусь», — ответил Платон, — «потому и пришел». «В самом деле?» — Риндалан откашлялся. «Я мог бы и сам послушать тебя, ведь я давно нигде не бываю. По крайней мере, до завтрашнего утра, когда с меня обещали снять все эти провода и начать легкий курс терапии». «Тебе разрешат ходить?» «К счастью, да, но предупреждаю тебя. Я больше не хочу отвечать на вопросы о том, кто пытался убить меня. Даже если бы я знал это, не ответил бы. Йорана меня достала, и я бы не хотел вновь отбиваться, на этот раз от тебя. Тогда я воздержусь от вопросов. Мне нужна твоя помощь против Йораны», — объяснил Платон. «Против Йораны? Мальчик мой, в битве между полами я никогда не одерживал верх даже в молодости, тем более сейчас». «Нет, дело в другом», — Платон взял Ринди за руку, чувствуя тепло от невысокой температуры, сухость кожи и распухшие старческие суставы. «Несколько дней назад уничтожили мой бывший дом. Мне удалось поговорить с дедом, и он рассказал то, о чем я даже не догадывался». Голубые глаза Ринги, до сих пор пристально смотревшие на собеседника, метнулись в сторону. «Неужели он отправил тебя ко мне?» — — нехотя спросил он. Платону стало ясно, что если бы дед ничего не рассказал, то эта обязанность легла бы на Ринди. «Нет. Он имел смелость сам признаться во всем. Я пришел потому, что должен отправиться в Мерлон, выяснить, что случилось с Трезой и то, кто был моим отцом». Рука Ринди сжалась. «Если он из огненного дома, он никогда в этом не признается. Если узнает, кто я, наверняка промолчит. Если я приеду с охраной, то лишусь всяких шансов. Я поеду один, и мне нужна помощь, чтобы убедить Йорану в необходимости такого поступка. Ты уже говорил с ней? Не могу. Пусть все это останется между нами. Она по-прежнему будет работать для престола, на котором до сих пор находится Паншинея. Не хочу, чтобы она оказалась в двусмысленном положении». «Ты был бы удивлен», — перебил Ринди, узнав о чувствах Йораны. Платон пропустил это замечание между ушей. Он рассказал Риндалану о видении, и прелат прищурился. «Кто, по-твоему, это мог быть?» «Самые сильные подозрения — на земной дом. Они уже несколько раз покушались на меня, но после двухдневной войны я решил, что все кончено. Есть шанс, что они хотят заставить меня действовать, так, чтобы я лишился поддержки. Мне казалось, что покушение в Сету было совершено на наследника престола, а не просто на тебя». Платон понял, что подразумевает прелат. Он покачал головой. «Насколько мне известно, справедливо и то, и другое. Но когда мы спрятались в катакомбах храма, я нашел архив дома». Ринди присвистнул, а затем поморщился от боли в сломанном ребре. «Так и знал, что его прячут в храме. Думаешь, при пожаре архив погиб?» «Сомневаюсь. После начала пожара нас уже не преследовали. Думаю, они занялись прежде всего эвакуацией. Но я видел доказательства. Они искали потомков огненного дома где только могли, надеясь пополнить свои возможности новыми и неожиданными. Но когда эти возможности обернулись против них, они начали систематическое уничтожение. И хотя о том, что мой отец неизвестен, знают немногие, должно быть, они что-то заподозрили, едва Паншинея обратил на меня внимание». «Есть и другой вариант», — возразил Ринди. «Какой?» «Видение мог оставить сам твой отец, побуждая найти его». Платон отпустил руку Ринди. Это предположение ошеломило его. Он взвесил возможности и признал. «Я никогда не думал об этом». «Такое возможно», — задумчиво заметил Ринди. «Я честно хранил твою тайну. Твои результаты, с моей помощью, они стали не чрезмерно высокими для ребенка, но тем не менее заметными. Я понял, что перед нами не только потенциальный и ценный кандидат в Тезары, но нечто большее, почти неопределимое, чего не должно было быть. Прежде чем сообщить твои результаты Валану, я несколько ночей просидел в библиотеках, роясь в книгах, пытаясь разгадать твою тайну. Я так и не нашел то, что хотел узнать. Даже не подтвердил подозрения», — Ринди прищелкнул языком. «Но стоило бы мне оказаться в архиве, спрятанном в Сету, вряд ли теперь мы доберемся туда». «Да», — Ринди вздохнул. «Бог с ними, с Чоей из земного дома. Не могу порицать их за тщеславие. Они были нашим слабым местом в течение веков. Среди заблудших они соль земли, но они не рождены летать среди звезд, в отличие от нас или сыновей небесного дома. Даже взойдя на престол, они вряд ли смогут удержать его. Но как насчет Чоя из огненного дома? Есть ли такие среди них?» Ринди помолчал и покачал головой. «В нынешнем положении вряд ли. Мы знаем слишком мало и ввиду собственного невежества не можем полагаться на догадки. Но если когда-нибудь этот дом воскреснет, его возрождение будет великим примером силы и упорства. Ты думаешь об этом, Платон?» «Не знаю. Пожалуй, сейчас речь идет о выживании». «Хорошая мысль». Ринди шевельнулся, и на лице у него появилось выражение боли. Оно медленно исчезло. «Итак, ты направляешься в Мерлон. Один?» «В том-то все и дело. Йорана, Рент и Гатон не обрадуются такой перспективе, и, разумеется, ты не сможешь открыть им истинную причину этой поездки». Платон был намерен рассказать обо всем Ренду, но заметил только: «Я готов принять любые предложения. Тебе придется выдержать с Йораной настоящий бой. Даже если ты заверишь ее в своей безопасности, не думай, что она ни о чем не догадывается. Я почти уверен, что на тебя уже составляется подробное досье. Она не отпустит тебя, особенно теперь после Сету. У тебя нет выбора, кроме как дать ей приказ, которому она не осмелится противиться. Что касается Ренда, он нам поможет. Он уже находится в таком положении, что способен стать хорошей опорой». «Я скажу ему», — сухо ответил Палатон, уже предвидя вероятную реакцию Ренда. А Йорана? Он надеялся, только она его простит. Он поднялся, и оживление на лице Ринди сменилось явной усталостью. «Спокойной ночи, Ринди». Прилад внимательно всмотрелся в его лицо. «Я хочу, чтобы ты пришел сюда, как только вернешься». «Обязательно». Палатон отступил, наблюдая, как изголовье кровати опускается. Ринди задыхающимися голосами произнес: «Не тревожься, ты на верном пути». Палатон вышел из комнаты Прилата, думая о том, что совершает единственно возможный поступок. Одобрение Ринди помогло ему облегченно вздохнуть. От свободы у Алексы кружилась голова. Она бродила по станции с опьяняющим чувством, поскольку даже в лабораторию доктора Морена ей был открыт доступ. Отец постоянно сидел в кабине связи, разбираясь с делами Союза. Сейчас Алекса наблюдала, как врач вскрывает абсцесс на шее Нидара, в том месте, куда был вживлен симбионт. Она поднесла руку к собственному затылку, ощутив еле выступающий тонкий шрам. Нидар оглядел ее с непроницаемой маской на лице. Волосы Чоя были недавно подстрижены и вымыты, зачесаны назад с высокого лба. Алекса думала, что Чоя выглядят одновременно как суровые и утонченные воины. Действительно, он даже не поморщился, когда врач совместил края раны и принялся быстро зашикать их. Доктор Морен не был симпатичен Алексе, но, по крайней мере, он был человеком. Алекса наблюдала, как быстро и ловко он работает, продолжая процедуру. «Это профессионал», — поняла она. Врач положил полоску синтетического пластыря поверх раны со словами: «Это поможет коже срастись». Нидар мрачно поблагодарил его и поднялся с кресла, а Морен отошел к столу с инструментами и выбрал пневматический шприц. Оглянувшись, он окинул взглядом Алексу, словно измерял ее. Она наблюдала, как врач выбирает инструменты, испытывая сложные чувства. «Покончить со всеми мрачными снами, никогда не слышать в голове голос Гнаска — это было бы неплохо». Но, с другой стороны, она бы утратила инстинкты выживания, такие, которыми не обладала сама. Интересно, сколько инъекций понадобится, чтобы она утратила вновь приобретенные качества? Должна быть всего одна. Как будто уловив ее мысли, доктор Морен заметил: «Три инъекции с полугодовыми промежутками — это самое меньшее. Однако наверняка говорить невозможно. Вирус может регенерировать, но если возникнут проблемы, препарат легко поддается изменениям. Его можно изготовить в виде таблеток для регулярного приема, если это понадобится». «В самом деле?» — она оглядывала шприц, морщась от воспоминания о боли. Нидар не назвал врачу причину своей инфекции, и Алекса ждала, что будет дальше. Надо ли выдать тайну, которую скрывал Чоя? Врач прервал ее мысли. «Мне казалось, ваш отец обсудил все с вами», — заметил Морен, нахмурившись, и по его гладкому тонкому лицу проскользнуло странное выражение. Нидар стоял неподалеку, скрестив руки на груди, облаченный в чистую новую форму, полученную из прачечной станции. Он по-прежнему казался страшно исхудавшим, но выглядел, как и подобало Тезару. «А какую дозу вы бы назначили Чоя?» «Вам?» — Морен удивленно обернулся и тут же отвел глаза. На его гладком, будто лакированном лице ни одно выражение не задерживалось надолго. «Это зависит от степени инвазии. Вероятно, вдвое большую, чем человеку». Исследователь помедлил. «А вы боитесь заражения?» «Они наверняка попытались это сделать», — резонно заметил Нидар. «Было бы глупо отказываться от лечения, если оно доступно, не правда ли?» «Да», — согласился Морен, возбужденно облизывая губы. «Препарата у меня достаточно, но могут возникнуть побочные эффекты, за которые, несомненно, понесут ответственность абдрелики». Нидар закатал рука в куртке, готовясь к инъекции, а Морен отложил шприц, выбранный для Алексы, и взял другой. «Он умно избежал вопросов», — думала Алекса, наблюдая за уколом. Затем она сама обнажила руку и подошла к доктору Морену. Препарат вспрыснулся ей в кровь. Мгновение она ничего не чувствовала. Затем ее обдало жаром. Кожа запылала. И Алекса испытала головокружение, прежде чем обмякла на руках врача. Глава 18. Нидар поглядывал на упавшую девушку с чувством рассеянного любопытства. Он считал людей достаточно крепкими существами. И действительно, вдвоем им довелось многое пережить. И Алекса никогда еще не выказывала признаков слабости. Она даже заслужила его насмешливое уважение своей твердостью и целеустремленностью. Нидар начинал думать о ней, прибегая к выражениям, лестным даже для Чоя. А теперь она билась в конвульсиях на руках Морена, бессознательно борясь с препаратом, распространяющимся в ее организме. Инстинкты абдреликов заставили Нидара позабыть обо всем, и он уставился на девушку с жадным и голодным взглядом. Его алчность нарастала вместе с каждым движением и судорогой ее тела, напоминающими беспомощные трепыхания раненой добычи. Ему хотелось выследить ее в темных, вязких и листых болотах, догнать и вгрызться в нежную плоть, пока горячая, дымящаяся кровь не потечет ему в рот. Пилот вздрогнул. Желание достигло предела, и теперь угрожало лишить его всякого здравого смысла. Будто хватаясь за соломинку, он прикрыл глаза и начал вспоминать о школах соляных утесов и голубой гряды, об упражнениях для развития дара, о запуске со стартовой площадки в горах перед слепым полетом в плотном закрывающем глаза шлеме. Он заставлял себя думать о ветре, едва ощутимом, порывистом и голубоватом потоке воздуха под крыльями планера, поднимающим его из грязи и злобы абдреликов к вершинам разума и души. Ему казалось, что кровь вот-вот закипит в его теле. На лбу выступил пот. Сердце колотилось так, как будто он пробежал немыслимое расстояние, борясь с притяжением планеты. В ушах зашумело. На какой-то момент Нидару показалось, что сейчас он оступится и упадет, в точности как девушка. Эта мысль отрезвила его. Нидар со вздохом запрокинул голову, и это движение сотрясло его, из глаз брызнули слезы. Нечто произошло болезненно, как начало кровообращения в застывшей плоти, но желанно, как прилив воздуха в заполненные водой легкие, как пища для изголодавшегося существа. Его Бахтар! Свой, а не украденный у беспомощной жертвы. Свой, изливающийся из некоего скрытого убежища, о существовании которого Нидар даже не подозревал. Он узнал свой Бахтар, свой душевный огонь, и теперь упивался им. Он вновь был свободен. Нидар открыл глаза. Над головой его смутно тянулся потолок лазарета, но Нидар не обращал на него внимания. Ему представлялись вихри хаоса, все его бесконечные лабиринты, поющая Чоя, поваленное дерево, горы восходящего солнца, мотылек и все остальные. Он чувствовал Барос в кабине пилота и еще полдюжины Чоя, находящихся на станции, их корабли, расставленные под доком и зависшие вокруг базы. Он ощутил яростную борьбу Алексы с чуждыми инстинктами, прижившимися в ее теле, и на мгновение испытал жалость. Затем все остальные чувства перекрыла гигантская волна ликования. Бахтар. Морен взглянул на него, еще успокаивая бьющуюся девушку, и произнес слова, которые Нидар не расслышал, а скорее ощутил. «С вами все в порядке?» «Да», — вынудил себя ответить Нидар. Он пересек лабораторию, взял девушку из рук врача, чувствуя, как сам вновь наливается силой Чоя, и положил ее на стол. Алекса застучала ногами по столу, но вскоре утомленно затихла. Осторожно коснувшись ее Бахтаром, Нидар убедился, что она приходит в себя, и отошел. Морен склонился, проверяя пульс. Казалось, он не доверяет приборам своей лаборатории. Покачав головой, он вновь повернулся к Чоя. «Вы уверены, что с вами все в порядке?» Нидар улыбнулся. «Никогда еще не чувствовал себя лучше. А теперь я бы хотел уйти к себе». «Но вы же не можете оставить меня с ней в таком...» «Я не врач», — перебил пилот. «Здесь работает связь. Вызовите медика со станции». О девушке он больше не тревожился и не мог оставаться здесь. Больше всего Нидар хотел остаться в одиночестве и обдумать, что с ним случилось. Неужели это одно из свойств препарата? Если так, то предстоящие возможности казались безграничными. Им можно исцелить всех тезаров. Нидар не мог оставить подобное открытие в руках народа, едва допущенного в союз. Ему было необходимо подумать. Он повернулся и вышел, радостно шагая по знакомым коридорам, где даже металл, казалось, пел под его ногами. Бахдар еле уловимо подрагивал от тревоги, отмечая, что не все в порядке, что где-то совсем рядом ждет опасность, что абдрелики, от которых он избавился, подбираются все ближе. Но пилот слишком долго не пользовался Бахдаром, он был ошеломлен, озадачен, а также слишком уверен в своей радости, чтобы предчувствовать беду. «Сведения подтвердились», — произнес Раск. «Крейсер с Земли стоит на станции Скорби А-11. Мы можем достичь его, если вы прикажете, но не рекомендую этого делать. Следы замести будет слишком трудно, к тому же вторжение не удастся приписать ошибке. Мы находимся слишком близко от Скорби и можем привлечь нежелательное внимание». Гнаск сидел в ванне, прислушиваясь к уютным движениям Тарша на его теле. «Твои советы?» «Подождем отлета крейсера, проследим его курс и захватим его прямо перед входом в хаос». «Возможное место назначения?» Раск раздраженно прищелкнул клыками. «Откуда ему догадаться, куда направятся люди?» Но предположения у него все же были, и он решил ими воспользоваться. «Скорбь или Земля? Думаю, скорбь все-таки вероятнее». «Чтобы получить максимальную защиту?» Гнаск издал горлом чавкающий звук. «На его месте я поступил бы так же. Этот паразит нуждается в защите. Единственная наша надежда, если Чоя умрет в нем. Тогда, возможно, мы смогли бы разыскать его и уничтожить». Раск хранил молчание, наблюдая за своим начальником, нежащимся в ванне. Кожа Раска нестерпимо ныла. Кремы и мази помогали намного хуже Тарша, оставленного дома в колонии абдреликов. Мундир тер ему подмышками и на боках, живот нервно подергивался. Это могло подвергнуть опасности всю его карьеру, и Раск прекрасно понимал это, но ничем не мог себе помочь. Его жизнь сейчас находилась в бесцеремонных руках Гнаска, и только знание мучительных проблем самого посланника приносило Раску некоторое облегчение. Никто на Абдреле не знал, что Гнаск совершил немыслимое, вживив своего симбионта в плоть инопланетянина. Но едва этот факт откроется, Гнаск станет отверженным среди собственного народа. Если, конечно, не докажет значительные преимущества своего поступка. Раск вспомнил о большеглазой бледнолицей девушке, которая прежде сопровождала Гнаска. Она была абдреликом больше, чем рожденные вне брака детеныши его сестры. Немыслимым было то, что девушка невольно проникла в самую глубину жизни абдреликов. Она знала их сокровенные тайны, хотя и не подавала виду. Гнаску не следовало отпускать ее. Девушка могла предать их всех. Абдрелик, который не имел Таша с самого начала жизни, был всего лишь болотным хищником. Именно симбионт помогал им подняться выше уровня животных, придавал им разум, способность обратить себе на пользу собственное искусство, позволил им летать между звезд. Если ронины, иврийцы или нортоны что-нибудь заподозрят, биологическое благополучие колоний абдреликов нарушится ввиду потери утонченных, очень нежных созданий — таршей. Раск поежился при этой мысли, и на его боках перекатились складки кожи. Абдреликам удавалось жить и без симбионтов, но гораздо предпочтительнее было бы не расставаться с ними. Глазки Гнаска, спрятанные среди толстых складок, устремились на него. «Девчонку надо вернуть», — заявил он, — «или уничтожить. Отправь на станцию наблюдателей». «Дай мне знать, когда крейсер вылетит с нее». «Слушаюсь», — ответил генерал. Он вышел отдать приказ одному из абдреликов, радуясь возможности сделать что-нибудь, а не томиться в ожидании. «Для межпространственного прыжка необходимо ускорение», а крейсер не способен набрать его сразу. Полностью вооруженному боевому кораблю абдреликов не составит труда опередить его. Алекса со стоном очнулась. Казалось, ее кожа стала тоньше бумаги. Спеклась до состояния пепла под какой-то яркой вспышкой. Все нервы были обнажены. Глаза мучительно ныли. Но когда она опускала веки, ничего не менялось. Закрытыми были ее глаза или открытыми — перед ними висел настоящий калейдоскоп видений. Суета, напоминающая о взгляде в микроскоп, где цвета и формы перемешивались без малейшего смысла и порядка. От этой картины у нее закружилась голова. А тональная симфония аккомпанировала визуальной неразберихе. Алекса опять застонала и уронила голову на стол, желая вновь потерять сознание. «Мисс Томас?» «Алекса Тейлор Томас — это она. Что за глупец этот человек? Почему он называет ее по фамилии?» Она лежала тихо, прислушиваясь к тому, как воздух растекается по ее легким, с шумом, подобным шуму трещотки. Игла впилась ей в руку. «Вы чуть не убили меня», — обвинила она врача. Даже не открывая глаз, она поняла, что доктор Морен стоит рядом, вводя иглу в вену. «Доза», — исследователь помедлил, — «была слишком высокой и мощной для концентрации чужеродного вещества у вас в крови. Простите, такого исхода я не мог предвидеть». «В следующий раз прежде опробуйте дозу на крысах», — предложила ему Алекса. Она приподнялась на локте. «Вы едва не отправили меня на тот свет». Сквозь бесконтрольно подрагивающие ресницы она видела стоящую рядом фигуру человека. «Инвазивные элементы борются. Они удивительно живучи и уже успели поменять структуру. Правда, пока действие препарата опережает их работу на один шаг. Но понадобится не менее полдюжины инъекций, прежде чем ваша кровь очистится. Даже в этом случае...» Он помолчал. Алекса поторопила его. «Что? Они могут метастазировать. По-видимому, вам понадобится лечение до конца жизни». Слыша подобные слова и прежде, Алекса почти не испытала беспокойства. Она повертела головой. Шейные позвонки при этом хрустнули пару раз, но Алекса нигде не заметила Чоя. «А где Нидар?» «Ушел к себе. Он перенес инъекцию гораздо легче». Алекса заметила странноватое выражение на лице врача и догадалась, что тот чего-то не договаривает. Какой была реакция Нидара? Почему он не остался в лазарете под наблюдением? Неужели Маран был настолько занят с ней, что не смог остановить Чоя? Алекса задумалась, не успел ли Чоя сбежать. Она села. Черт побери его скрытность. Пилот никуда не должен деваться без нее. Игла прошла вену насквозь, и прибор подал протяжный сигнал. Досадливо прищелкивая языком, Маран поправил иглу и надавил рукой на плечо Алексы, заставляя ее лечь. Она ответила ему взглядом обдреликов, взглядом хищника среди черной грязи и камней, и увидела, как врач содрогнулся. Опустила ноги со стола. Внезапная слабость овладела ею, и Алекса подавила ее только яростным усилием воли. «Уберите иглу», — приказала она. «Со мной все хорошо». Врач покачал головой и нахмурился. «Ложитесь». Алекса легла, не желая показывать врачу свой истинный характер. Пульс участился, затем выровнялся. К ней пришло ледяное спокойствие. Симбионт не был удален, но значительно ослаб. Впервые за много лет Алекса осталась наедине сама с собой. Она улыбнулась. «Когда я смогу увидеться с отцом?» Джон сидел у экрана, беспомощно глядя на показываемый Барос-сектор и различая длинный, острый силуэт боевого корабля обдреликов, ждущего у входа в хаос. Чоя сидела рядом с ним у пульта. «Что вы предлагаете?» Он не думал, что Гнаск отважится на ответный маневр, но просчитался. Джон проклял себя за легкомыслие, за то, что обрадовался победе. Неужели они рискнут провести ответную атаку здесь, чтобы отбить пленников? «Ничего не приходит в голову», — признался он. Вести со скорби тоже не были утешительными. Последний грузовой контракт был отвергнут. При этом комиссия сослалась на нехватку пилотов. Но Джон не поверил этому. Он повернулся в кресле, чтобы взглянуть на Барос. Она носила под верхней прозрачной кожей простые обсидиановые украшения. Они образовывали на ее лице причудливый узор, как и на предплечьях. Джон видел его, пока Чоя не набросила летную куртку. Барос смотрела на экран. «Вряд ли мы сможем опередить его», — заметила она. Хотя он явно спятил, затевая атаку так близко от станции. В Союзе поймут, что атака не была ошибкой. Он многим рискует. Возможно, даже потерей контрактов. На родине Гнаска его за это не похвалят. Он должен думать, что творит. Джон никогда не виделся с правителем обдреликов, неким Фрнарком, хотя ему говорили, что тот поразительно умен, быстр и хитер, даже по меркам Абдреликов. Его ум напоминал стальной капкан. Он предоставлял соперникам, таким как Гнаск, самостоятельно выбираться из ловушек. Интересно, близок ли час падения Гнаска? Вряд ли он желал пожертвовать жизнью ради завершения пустякового дела. Что насчет потери контрактов? Баррес невозмутимо взглянула на него. Это была Чоя из Небесного дома, с темными волосами, среди которых виднелись пряди цвета вороного крыла, и серыми глазами. Она не была красива даже по меркам Чоя, но в ней чувствовалась внутренняя сила. Как-то она обмолвилась, что училась в школе соляных утесов, и добавила, что эта школа считается элитной, выпускающей самых лучших тизаров. Кто-нибудь из них, думал Джон, станет править Чо, если с Паншине и Палатоном что-нибудь случится. Интересно, метит ли Чоя из Небесного дома на престол? Одно из последствий — экономическая угроза, — объяснила Чоя. Правильно, но в наши времена это обычное явление. Баррес смутилась. Тизарианским устройством трудно управлять. Наших пилотов становится все меньше и меньше. А новых не прибавляется, — перебил Джон. Как насчет обмена опытом? Наверняка кто-нибудь еще может управлять этими черными ящиками. Она тонко улыбнулась. «Это вопрос столетий», — заметила Баррес. «И ответ до сих пор не найден. Во всяком случае, Гнаска накажут уже после того, как мы погибнем. И это меня не удовлетворяет». «Но у тебя же есть боевой опыт. Наверняка вы, Чоя, прежде не раз сражались с абдреликами. Или с ренинами». В серых глазах промелькнул серебристый блеск. «В основном мы, Чоя, обычные пилоты, но...» «Можно попробовать. Даже на таком крейсере. Могу почти ручаться. Какой-нибудь залп повредит станцию, а сам крейсер, вероятно, отделается незначительными пробоинами». «Стоит мне остаться в живых, и я возмещу ущерб», — ответил Джон, следя за тенью корабля абдреликов на экране. «Тогда я отдаю приказ?» «Пока нет. Но вскоре я сообщу о своем решении», — ответил посланник. Чоя нагнула голову и вышла из кабины. Джон разложил перед собой копии последних сообщений и попытался составить на них ответы. Он знал, что Паншинея борется изо всех сил, чтобы удержаться на плаву в чертогах Союза. Общую нехватку пилотов народы Союза сочли продуманной кампанией Чоя, невыносимой для тех, кто нуждался в срочной перевозке грузов или пассажиров. «Что это за черные ящики?» — размышлял Джон. «С их помощью Чоя правят Вселенной, но покоренные ими народы уже начинают бунтовать. Насколько жестким может стать прессинг, прежде чем наступит окончательный разрыв?» Паншинея сам выбрал бег по обоюдоострому лезвию. Но что сможет любой из них без межпространственного прыжка? Сидеть в собственной системе с жалкой кучкой планет для колонизации, вдыхая вонь собственных отходов и не видя дальше горизонта, не надеясь на новые земли, воздух, ископаемые. Джон задумался, сколько еще народов будет страдать от подобной участи, с беспомощностью осознавая свой приговор — лишение права летать среди звезд. Он хлопнул ладонью по столу. По возвращении он обязательно предложит помощь Паншинея, но эта помощь не будет безвозмездной.